Дин Кунц. Душа в лунном свете. 1. Криспин – одинокий 12-летний мальчик, живущий в городе дикарем, и у него нет друзей, кроме Харли, правда, Харли никогда не разговаривает. Дружба не зависит от разговоров. Иногда наиболее важное взаимодействие происходит без помощи слов, от сердца к сердцу. Харли не может говорить, потому что он пес. Он понимает множество слов, но не может их произносить. Он может лаять, но не делает этого. И не рычит. Тишина для Харли, как музыка для арфы, она струится от него к Криспину мелодичными пассажами глиссанды и арпеджио. Мальчик услышал слишком много за свою недолгую жизнь. Безмолвие для него симфония, а абсолютная тишина в каком-либо уединенном месте – гимн. Этот большой город, как и все остальные, империя шума. Гвалт, шум и стук города. Его гудки, визги, свист и рычание. Крики, лязги, звоны, звяканье, щелчки, скрипы, толчки, выстрелы и грохот. Однако даже в этом шторме звука существуют райские островки тишины. Через бесчисленное количество лужаек кладбища Святой Марии Соломеи, между высокими соснами и кедрами, концентрические окружности из гранитных надгробий, похожих на участников процессии монахов, одетых в мантии, ведут внутрь, к стенам открытого мавзолея, где за бронзовыми именными пластинками покоится прах умерших. Отдельно стоящие стены высотой 8 футов расположены как спицы в колесе. В каждую безветренную ночь массивные вечно зеленые растения кладбища Святой Марии Соломеи приглушают голос города, а колесо из стен уничтожает его полностью. В центре, где сходятся спицы, находится широкий круг из травы, а в его середине большая круглая плита из серого гранита, которая служит скамейкой. Криспин сидит здесь иногда в лунном свете, пока тишина умиротворяет его душу. Затем они с Харли идут на траву, где мальчик готовит себе ночлег. Пес спит младенческим сном, без чувства вины и скребущих по совести когтей. Мальчик не столь удачлив. Криспин страдает от кошмаров. Они основаны на воспоминаниях. Харли, кажется, снится, что он бегает по открытой местности, лапы расставлены и дергаются, будто он мчится по лугу. Он не скулит, но издает негромкие высокие звуки удовольствия. Однажды, когда мальчику было 10, он проснулся далеко за полночь и увидел серебристое мерцание, шедшее от женщины, одетой в длинное платье или халат. Она приблизилась, перемещаясь между двумя стенами мавзолея, и, казалось, не шла, а скорее скользила, как конькобежец на льду. Криспин сел и испугался, потому что женщина состояла не из реального вещества. Освещенные луной объекты, которые располагались за ней, были видны сквозь нее. Она не улыбалась, но и не выглядела угрожающе. Лицо было серьезным. Она замедлилась и остановилась, когда между ними оставалось около 2 ярдов. Ее обнаженные ступни находились в нескольких дюймах над травой. Она продолжительно посмотрела на них. Криспин чувствовал, что должен поговорить с ней, но не мог. Несмотря на то, что мальчик поднялся только наполовину, Харли уже стоял на всех 4. Очевидно, пес тоже видел женщину. Его хвост покачивался. Когда она прошла мимо них, Криспин уловил приятный аромат. Харли шмыгнул носом, ему понравился запах. Женщина испарилась, как будто была фантомом из тумана, случайно столкнувшимся с теплым потоком воздуха. Сначала Криспин подумал, что это должно быть призрак, обитающий на этих полях из могил. А позже он предположил, что стал свидетелем явления духа Святой Марии Соломеи, именем которой было названо кладбище. Все 3 последних года, с 9 лет, мальчик жил в этом городе собственным умом и смелостью. Он обходился нечастым дружеским общением с людьми и милостыней. Он не каждую ночь проводит на кладбище. Он спит в разных местах для того, чтобы избежать преследования, которое может привести к его обнаружению. В более обычных местах, чем кладбище, они с псом часто видят необычные вещи. Не все их находки сверхъестественны. Большинство из них реальны, как свет солнца или звезд, но некоторые вещи более страшные, чем, например, привидения или гоблины. Этот город, возможно, любой город, место секретов и загадок. Путешествуя в одиночестве со своей собакой в районах, которые другие посещают редко, вы увидите мельком волнующие феномены и странные присутствия, намекающие на то, что в мире существуют измерения, которые не объяснить одним только рассудком. Мальчик иногда боится, а пес никогда. Ни один из них никогда не чувствует себя одиноким. Они семья друг для друга, даже больше, чем семья. Они спасение друг для друга, каждая из них лампа, которая освещает путь другому. Харли ушел на улицы. Никто, кроме мальчика, не любит эту дворнягу, которая выглядит наполовину золотистым ретривером, наполовину непонятной шавкой. Криспин не ушел. Он сбежал. и за ним охотится. 2. 3 года назад. Криспин, которому тогда было 9 лет, 2 дня находился в бегах, бежал от невыносимого ужаса в ночи конца сентября. У него не было никого, к кому он мог обратиться. Те, кто, казалось, заслуживали доверия, на деле оказались злом и намеревались его уничтожить. Из 11 долларов, которые были в его распоряжении к началу побега, к настоящему времени осталось только 4. Остальные он потратил на еду и напитки, купленные у торговцев в лотках на углах улиц. Предыдущей ночью он спал в уютном гнезде кустарника в Статлер-парк, слишком изможденный для того, чтобы полностью пробудиться даже от сирен проезжающих полицейских машин или, ближе к рассвету, от шума уборщиков, выбрасывающих содержимое мусорных баков в свой грузовик. В понедельник днем он тратит пару часов на посещение библиотеки. Он может спрятаться в лабиринте полок. Он слишком сильно подавлен страхом и горем для того, чтобы читать. Изредка он перелистывает страницы большой глянцевой книги о путешествиях, изучает фотографии, но у него нет возможности попасть в эти далекие безопасные места. Детская книжка с картинками, которая когда-то развлекала его, теперь не кажется такой уж забавной. Некоторое время он прогуливается вдоль берега реки и наблюдает за несколькими рыбаками. Вода, хоть и под голубым небом, имеет серый цвет, а мужчины кажутся тоже серыми, печальными, апатичными. Рыба не клюет. Почти весь день он бродит по переулкам, где, как ему кажется, меньше вероятность случайно наткнуться на тех, кто, несомненно, его ищет. Кухарка за рестораном спрашивает, почему он не в школе. Хорошая ложь на ум не приходит, и он убегает. Спокойный день, как и предыдущие день и ночь, но неожиданно приходит холод, а вечером становится еще холоднее. Он одет в рубашку с коротким рукавом, голые ноги покрываются гусиной кожей, причиной чего мог быть прохладный воздух, а могло быть и что-то еще. На свободном участке земли между аптекой и дадзё для боевых искусств находится ларек Goodwill Industries, переполненный от поношенной одежды и другими вещами. Тщательно осмотрев все вещи, предлагающиеся бесплатно, Криспин находит серый шерстяной свитер, который ему подходит. Он берет также темно-синюю вязаную спортивную шапку, натягивает ее низко на лоб, поверх кончиков ушей. Возможно, одинокий 9-летний мальчик только лишь привлечет к себе внимание такими попытками приодеться. Он подозревает, что дешевая шапка на нем слишком бросается в глаза. Он чувствует себя клоуном, но не снимает ее и не откладывает. Он прошел столько переулков и дорожек, перебежал столько проспектов и скрывался в таком количестве закоулков, что не только заблудился, но еще и потерял ощущение пространства. Стены домов, кажется, наклонены туда-сюда под странными углами. Булыжная мостовая под ногами походит на огромную чешую рептилии, и он идет по бронированной спине спящего дракона. Город, который всегда был просто большим, теперь будто превращается в целый мир, огромный и враждебный. К дезориентации добавляется тихое безумство, которое заставляет Криспина иногда переходить на бег, даже если он знает точно, что никто поблизости не преследует его. Незадолго до наступления сумерек в широком переулке рядом со старыми кирпичными складами и погрузочными платформами из грязного бетона он натыкается на пса с золотистой шерстью. Он приближается к нему вдоль восточной стороны прохода под косыми лучами садящегося солнца. Пес останавливается возле Криспина, смотрит на него снизу, наклонив голову. В последнем светлом луче дня глаза животного такие же золотистые, как и мех, зрачки маленькие, а радужные оболочки ярко светятся. Мальчик не чувствует угрозы. Он дает руку, и пес на мгновение прикасается к ней носом. Когда пес проходит дальше, мальчик колеблется, но все же бредет за ним. В отличие от своего попутчика, животное, кажется, знает, куда направляется и зачем. Шаги по растрескавшемуся бетону приводят к погрузочной платформе. Опускающиеся ворота в большой стене закрыты, но дверь оказывается не замкнутой и даже немного приоткрытой. Пес отодвигает дверь носом. Махнув белым хвостом, он исчезает внутри. Переступая порог темноты, Криспин вытаскивает из кармана джинсов маленький светодиодный фонарик, который прежде лежал в ящике тумбочки. Он захватил его, когда сбегал из собственного дома сразу после наступления полуночи. Белый луч, острый как бритва, разрезает темноту, открывая давно заброшенное пространство без окон, достаточно большое для того, чтобы служить ангаром для реактивного самолета. Высоко над головой находятся полки для хранения и переходные мостики. Все покрыто серой пылью. Ржавчина лежит пластами, похожими на слойки из теста, и сдирается с металлических поверхностей. На бетонном полу разбросаны крысиные кости и панцири мертвых жуков. Старые игральные карты испорчены плесенью. Здесь одноглазый валет, там червовая королева и трифовый король, а вот там недалеко друг от друга валяются четыре шестерки. Сигаретные окурки, битые пивные бутылки. Луч фонарика натыкается на ползающую по низко висящей петле кабеля паука, отбрасывающую увеличенную тень на стену, по которой он крадется, как монстр в одном из тех старых фильмов о насекомых, которые стали гигантскими под воздействием радиации. Пес без помощи фонарика прокладывает себе путь между осколками стекла. В таких насыщенных запахами местах большинство собак плелись бы от одного запаха к другому, уткнувшись носом в пол. Но это держит голову высоко, настороженно. В северной части большой комнаты находятся три двери, ведущие в три офиса. На каждой есть окошко. Две двери закрыты, одна приоткрыта. Через щель между третьей дверью косяком видно пульсирующий желтый свет. Криспин остановился, а пес нет. После некоторого колебания мальчик следует за животным в освещенную комнату. Между двумя группами толстых свечей, три слева, три справа, мужчина, которому скоро должно стукнуть 30, сидит, прислонившись к стене, ноги выпрямлены. Его остекленевшие глаза смотрят, но не видят. Рот открыт, но он уже произнес все слова, которые был рожден говорить. Рядом с трио свечек лежит закопченная ложка. Рядом с ложкой находится пластиковый пакет, из которого высыпается белый порошок. На его коленях лежит опорожненный шприц для подкожных инъекций. Правый рукав его клетчатой рубашки закатан выше локтя, где через прокол лучше течет кровь. Очевидно, у него были некоторые проблемы с поиском вены. Криспин не боится находиться в присутствии мертвого человека. Недавно он был свидетелем намного худших вещей. С четкой целью, больше по-человечески, чем по-собачьи, пес идет к рюкзаку, проходя за свечками, зажимает один из ремней между зубами и оттаскивает от трупа. Мальчик предполагает, что в сумке должны лежать собачьи угощения. Он становится на колени, осматривает различные отделения, однако не находит признаки того, что у мертвого мужчины было что-то для пса. Быстрый осмотр покрытого пылью пола и нескольких следов от лап говорит о том, что пса здесь никогда до этого не было, что его сюда привело чутье, не опыт. К тому же, среди засаленных и в основном бесполезных пожиток умершего, Криспин обнаруживает два кулька, полные денег, которые скручены в плотные свертки и перевязаны резинками. Свертки 5, 10 и 20 долларов купюр. Скорее всего, они украдены или запачканы иначе. Но никто, даже полиция, не сможет узнать, у кого мертвый мужчина стащил это состояние или в результате каких преступных действий они могли быть получены. Забрать деньги у тела бездомного бродяги определенно не является воровством. Мужчине они больше не нужны. Однако мальчик сомневается. Через некоторое время он чувствует, что за ним наблюдают. Он смотрит по сторонам, почти уверенный в том, что взгляд трупа переместился на него. Глазами, яркими от света пламени, пес изучает его, тихо сопя, будто в ожидании. Криспину некуда идти. Если бы он захотел докуда-нибудь добраться, то все, на что он может рассчитывать, это 4 доллара. Скорее всего, пес не принадлежал мертвому мужчине. Но независимо от того, откуда он, Криспину будет нужно его покормить. Он возвращает наличность в кульки и туго затягивает шнурки. Рюкзак для него слишком большой. Он возьмет только деньги. У порога Криспин бросает взгляд назад. Свет создает в мертвых глазах иллюзию жизни. Отраженные огоньки пляшут на его безжизненном лице, и создается впечатление, что наркоман сделан из стекла, а источник света находится внутри него. Когда они возвращаются через огромный склад, пес останавливается, чтобы обнюхать одну из заплесневевших игральных карт, лежащих на полу. Это бубновая шестерка. Когда Криспин проходил здесь раньше, 4 шестерки лежали в этом месте по одной каждой масти. Он осматривает комнату, погруженную во тьму, смотрит в одну сторону и в другую, направляя туда фонарик. Никто не появляется. Никаких угрожающих голосов. Кажется, они с собакой здесь одни. Светодиодный луч, скользящий дугами по замусоренному полу, не может обнаружить пропавшие шестерки. Снаружи небо на западе малиновое, но сумерки в целом имеют пурпурный оттенок. Большая часть неба кажется фиолетовой. В зоомагазине на Монро-авеню он покупает ошейник и поводок. Теперь ошейник у пса будет одет постоянно, и он не будет выглядеть как бездомный. Криспин будет использовать поводок только на людных улицах, где есть риск привлечения внимания служащих, отвечающих за контроль над животными. Также он покупает рожковое печенье, расческу с металлическими зубцами для ухода за шерстью и складную миску для воды. Он привязывает пса к фонарному столбу у магазина спортивных товаров и оставляет его на время, пока заходит внутрь и покупает рюкзак такого размера, какие дети используют для переноса книг в школу и обратно. Он кладет в рюкзак кульки с деньгами и покупки из зоомагазина. Их обед состоит из хот-догов, купленных в уличном ларьке. Мальчику кола, псу вода из бутылки. Криспин минуту или две разглядывает витрины магазина новинок, специализирующуюся на всякого рода фокусах и играх. Он решает купить колоду карт, хотя и не знает зачем. Когда Криспин начинает привязывать пса к стойке для велосипедов, владелец магазина открывает дверь, вызывая мелодичный звон колокольчика, подвешенного над дверью. Он говорит: «Входи, мальчик, собакам здесь рады». Владелец магазина – пожилой мужчина с седыми волосами и густыми белыми бровями. Глаза у него зеленые, они сверкают, как блестки. На разных пальцах у него надето 6 колец, все зеленые, но не блестят, как глаза. «Как зовут твою дворнягу?» – спрашивает старик. «У него еще нет имени». «Никогда не оставляй животное без имени», — утверждает он. «Когда у него нет имени, у него нет защиты». «Защиты от чего?» «От какого-нибудь темного духа, который может в нем поселиться», — отвечает старик. Он улыбается и подмигивает, но что-то в его глазах подсказывает, что он не шутит. «Мы закрываемся через 15 минут», — добавляет он. «Тебе помочь что-нибудь найти?» Через несколько минут, когда Криспин оплачивает колоду карт, из подвала поднимается белокурая женщина и проходит через открытую дверь с большой, но, судя по всему, не тяжелой коробкой с товарами. Ее улыбка такая же теплая, как и у мужчины, который, вероятно, приходится ей мужем. Увидев собаку, она останавливается, поднимает голову и говорит: «Молодой человек, у твоего пушистого друга такая аура, которая не сравнится с аурой праведного архиепископа». Криспин не понимает, что она имеет в виду, но застенчиво благодарит. Когда женщина начинает выставлять принадлежности для фокусов, а старик, у которого было множество колец, рассказывает другому покупателю о трехмерном пазле, Криспин совершает смелый поступок, удивительный даже для него самого. Он проходит с псом через открытую дверь и спускается по ступенькам в подвал, незамеченный хозяевами магазина. Внизу располагается кладовая комната с рядами отдельно стоящих металлических стеллажей, переполненных товарами. Там же находится небольшая уборная с мойкой и туалетом. Мальчик с собакой находит убежище за последним рядом стеллажей. Здесь их не видно с лестницы. Криспин не беспокоится о том, что пес может залаять и обнаружить их присутствие. Каким-то непостижимым образом он уже знает, что они с ним действуют синхронно. Он отцепляет поводок от ошейника, свертывает его и убирает. Через некоторое время свет, идущий сверху лестницы, выключается. Дверь закрывается. В течение нескольких минут наверху слышны шаги, но вскоре воцаряется полная тишина. Они ждут в темноте до тех пор, пока не убеждаются, что магазин закрыт на ночь. Наконец, они идут обратно через кладовую комнату вдоль металлических стеллажей к подножию лестницы. А Криспину ничего не видно, пес, возможно, что-то различает. Мальчик пытается нащупать выключатель в нижней части лестницы. Пес, стоя на задних лапах, находит его первым, и верхние лампы загораются. На одной из полок Криспин находит стопку голубых стеганых мягких одеял. Он делает из них кровать на полу в углу. Криспин снимает резинки со свертков наличности, складывает разглаженные купюры в 3 стопки по их достоинству, дает псу несколько кусочков печенья из тех, что купил в магазине. Вместе они считают состояние. Криспин объявляет сумму – $6755, и собака, кажется, согласна с его математикой. Он снова скручивает деньги в тугие свертки и возвращает в кульки. Они не умрут от голода. С такими деньгами они могут длительное время скрываться, перемещаться каждую ночь в новое прибежище. Изможденный мальчик ложится на спину в кучу одеял. Пес сворачивается перед ним, кладет голову на живот мальчика. Криспин нежно почесывает у пса за ушами. Когда на него находит сон, мальчик думает о мертвом наркомане, разъявленном рте и зубах, желтых в свете свечей. Его кидает в дрожь, но она уступает место усталости. Во сне младший брат Криспина лежит на длинном столе из белого мрамора. Его руки и ноги закованы в стальные кольца. В рот втиснуто твердое зеленое яблоко, растягивающее челюсти до боли. Яблоко удерживается на месте эластичным ремнем, который надежно завязан на затылке. Его зубы вгрызаются внутрь фрукта, но он не может откусить его и выплюнуть кусочки. У поднятого кинжала удивительно извивающееся лезвие. Как сверкающая жидкость, свет переливается вдоль острия. Мышцы на шее брата Криспина туго натянуты, артерии надуты и пульсируют, как будто сердце прогоняет большие волны крови через его тело. Яблоко заглушает его крики. Кажется, он также задыхается от избытка собственной слюны. Криспин просыпается в поту, выкрикивая имя своего брата – Харли. Мгновение он не понимает, где находится, но затем осознает, что он под магазином магии игр. «Ты можешь вернуть назад то, что было сделано, и все еще спасти их. Эти слова пролетают шепотом у него в голове, но это больше похоже на принятие желаемого за действительное. Когда ужас отступает, он знает, что нашел идеальное имя для пса. Это имя, которое защитит животное от любого злого духа, который захочет в него войти. «Харли», — повторяет Криспин спокойно. Он называет пса так же, как и потерянного брата. «Харли». Пес нежно, но настойчиво лижет его руку. 3. Спустя все эти годы. Ночь прохладная, небо глубокое, звезды четкие, как острие кинжала. В свои 12 лет Криспин сильнее и крепче всех своих ровесников. Его чувства обострены, как и его интуиция, как будто немного острых собачьих чувств передалось ему от связи с четвероногим Харли. Этой октябрьской ночью улицы наполнены гоблинами и ведьмами, вампирами и зомби, привлекательными цыганками и супергероями. Одни скрываются за масками, которые выглядят как разные мерзкие политики, другие одевают морды хитрых свиней, красноглазых козлов и змей с раздвоенными языками. Эти люди идут на вечеринки в бедные гостиные, скромные клубы для рабочих и танцевальные залы старых отелей, которые не могут провести настолько же прибыльную для них ночь при существующей экономике, как могли себе позволить на Хэллоуин еще 3 года назад. В этом районе низшей прослойки среднего класса Криспин чувствует себя достаточно защищенным для прогулки по улицам, наблюдая за зрелищами, наслаждаясь костюмами, суетой и украшениями. Хэллоуин быстро превращается в один из самых больших праздников года. Люди, которых он боится, не из этого окружения. Они не снизойдут до этих улиц для участия в празднествах. Они предпочитают более дорогое и экзотическое, чем все, что можно получить здесь. Прошло 3 месяца с самой последней случайной встречи с ними. Они почти поймали его в старой начальной школе, обшитой досками для защиты от полного разрушения. Он совершил ошибку, проведя слишком много ночей на одном месте. Когда он находится в движении, им намного сложнее его обнаружить. Криспин не знает, почему слишком долгое нахождение на одном месте приводит его к риску. Как будто его запах становится более концентрированным, когда он задерживается в одном месте. Он знает легенду о странствующем иудее, который предал Христа в день распятия, а затем был приговорен всю жизнь блуждать по миру без отдыха. Говорят, этот приговор был на самом деле актом милосердия, потому что дьявол не может найти и овладеть человеком, раскаяние которого приводит его к бесконечным скитаниям в поисках возможности для отпущения грехов. Постоянным попутчиком Криспина был не только хороший пес, но и раскаяние. Что он не мог спасти собственного брата. Что он не мог спасти свою маленькую сестру. Что он так долго не замечал истинной сущности их отчима и предательства их нелюбящей матери. Сейчас они с Харли проходят 2-этажное здание из темно-желтого кирпича, в котором расположено отделение VFW. Строение будто бы трясется и сгибается волнами от приглушенного бэкбита, оркестра, играющего старую битловскую мелодию. Кажется, что такой рок-н-ролл не может сдерживаться внутри без риска взрыва. Волна смеха, дребезга и громкой музыки разносится по тротуару, где 2 мужчин, доставая пачки сигарет из карманов, толкают дверь и выходят наружу покурить. Один из них одет как пират. На другом смокинг, не настоящая козлиная бородка и пара рогов. Они бросают взгляд на Криспина. Дьявол извлекает огонь из бутановой зажигалки. Мальчик отворачивается от них. Он укорачивает поводок до ошейника и прижимает пса к себе. На расстоянии 50 ярдов или около того от отделения VFW он осмеливается кинуть взгляд назад, не исключая, что мужчины следуют за ним. Они остались там, где он их видел раньше, дым клубится из их ртов, как будто их души сгорают в огне. В конце квартала расположен ночной клуб «Нарцисс». Курильщики снаружи не околачиваются. Окна представляют собой полупрозрачные зеркала, через которые не видно того, что расположено внутри. Высокий мужчина стоит рядом с такси. Он помогает женщине выйти из машины. Его темные волосы заглажены назад. На щеках румяна, губы ярко-красные. Лицо разрисовано, как у куклы-чревовещателя, с выделяющимися морщинами от носа к уголкам рта. Макияж женщины был под стать макияжу мужчины. В нескольких местах, как белой одежде, прикреплены толстые черные шнурки, оборванные по краям. Их костюмы не похожи на кукол-чревовещателя, они больше смахивают на марионеток, освободившихся от кукловода. Мужчина говорит Криспину: «Какая хорошенькая собачка», а женщина произносит: «Твоя сестра такая сладкая на вкус». Совершенно случайная встреча, но тебя могут убить и случайно, так же легко, как и по чьему-нибудь плану. Пес бежит, мальчик бежит, мужчина хватает мальчика за куртку, поводок вырывается из его руки, и мальчик падает. 4. до того, как Криспин пустился в бега. Он живет с младшим братом Харли и маленькой сестренкой Мирабель. Все они делят дом с мамой Клареттой. У всех детей разные отцы. Много мужчин соблазнили их мамочку. Кларетта настолько красива, что один из ее очередных бойфрендов, один из богатеньких, говорит Криспину: «Малыш, твоя мама похожа на волшебную принцессу из мультфильма сказки. Она может очаровать королей и принцев, даже заставить животных, деревья и цветы потерять голову и петь для нее. Но я никогда не видел мультяшную принцессу, которая бы смолила, как сапожник». В это время Криспину 7 лет. Он понимает ту часть, которая про принцев, животных, деревья и цветы. Пройдут годы перед тем, как он узнает, что значит смолить, как сапожник. Их мать соблазняет многих мужчин не потому, что их красота соответствует ее, а за то, что они способны сделать для нее. Она говорит, что у нее дорогостоящие вкусы, и что ее мелкие ублюдки – это билет в хорошую жизнь. Каждый из их отцов – мужчина с высоким положением, для которого наличие мелкого ублюдка являлось бы не только помехой, но также подрывным фактором, который может разрушить их брак и привести к дорогостоящему разводу. За указание в каждом свидетельстве о рождении информации о том, что отец неизвестен, Кларетта получает единовременную выплату наличными значительного размера и чуть меньшее ежемесячное жалование. Дети живут хорошо, хотя далеко не настолько хорошо, как их мать, потому что она тратит значительно больше денег на себя, чем на них. Однажды ночью она употребляет слишком много лимонной водки и кокаина. Она настаивает, чтобы 8-летний Криспин крепко обнял ее в кресле. Он хотел бы оказаться в любом другом месте, только не в ее слишком цепких руках и не в радиусе действия ее экзотического дыхания. Когда она в таком состоянии, ее объятия кажутся паучьими, и, несмотря на проявление ее любви, ему кажется, что с ним произойдет что-то ужасное. Затем она говорит ему, что он должен быть благодарным, что она так умна, хитра и так упряма. Другие женщины, которые зарабатывают себе на жизнь, давая жизнь мелким ублюдкам, рано или поздно становятся участниками хорошо спланированного несчастного случая или жертвами будто бы случайного акта насилия. Богатые мужчины не любят, когда их дурачат. Но я слишком быстрая, яркая и умная для них, Криспи. Никто не заберет у тебя твою мамочку. Я всегда буду здесь. Всегда-всегда. Проходит время, и наступают изменения. Изменения зовут Джайлс Григорио. Другие мужчины Кларетты на его фоне кажутся нищими. Свое состояние он получил по наследству, но настолько огромное, что почти безмерное. Джайлс владеет роскошным жильем по всему миру. В этом городе он живет в верхней части Шэдоу Хилл, прямо через улицу от сказочного Пендлтона. Его особняк, Террен Холл, не такой большой, как Пендлтон, но все равно приличный. 52 комнаты, 18 ванн и лабиринт из коридоров. Когда Джайлс намеревается остаться в городе, 20 слуг приезжают туда за неделю до этого и готовят дом. Среди них один из его персональных шеф-поваров, младший дворецкий и младший слуга. Через 2 недели после того, как Кларетта встречает мультимиллиардера, снова крепко обнимая своего старшего сына, снова под чарами лимонной водки, она говорит о замечательном будущем. «Я изменила свою бизнес-модель, Криспи. Больше не будет мелких ублюдков. Не будет, не будет. Мамочка собирается стать богаче, чем когда-либо мечтала». Всего через неделю, спустя 3 недели после того, как Джайлс встретил Кларетту, они поженились на закрытой церемонии, доступ на которую был настолько ограничен, что на ней даже отсутствовали 3 ее детей. На самом деле, наблюдая за прибывающими посетителями через высокое окно, Криспин думает, что в Террен-Холл пришло не меньше 12 человек в тот день. При этом среди свидетелей венчания прислуги было больше, чем гостей. Тогда Криспину было 9, Харли 7, Мирабель 6 лет. Он со своими младшими братом и сестрой на протяжении торжества находился в заперти в гостиной на 2-м этаже, где они засыпаны изумительными новыми игрушками, угощаются любыми любимыми блюдами, а следит за ними нянюшка Сэйю из Японии. Изящная и милая, с мягким музыкальным голосом, нянюшка Сэйю легко смеется, но любая проверка ее власти встречается недовольством сторонницы строгой дисциплины. После свадьбы все множество прислуги в Террен-Холле относятся к детям вежливо, они даже проявляют чувство привязанности. Но Криспину кажется, что когда эти люди улыбаются, выражение их глаз не совпадает с изгибами их губ. Жизнь все же хороша. О, она великолепна. Дети едят только то, что хотят. Они идут в постель только тогда, когда пожелают. Каждый встает по своим собственным часам. Обучает их домашний учитель, мистер Мордред. Он хорошо эрудирован во всех областях. Он очень забавный и может сделать любую тему интересной. Мистер Мордред – жизнерадостный мужчина, не то чтобы толстый, но округлый. И иногда маленькая Мирабель, он говорит, что она достаточно хороша для того, чтобы ее съесть, и от чего она всегда хихикает. Возможно, самое хорошее в мистере Мордреде то, что он не сильно давит на них во время уроков. Он позволяет им часто делать перерывы для игр, в которых он всегда ведет. Когда они не слушаются, он иногда потакает им. Когда они ленятся, мистер Мордред говорит, что ребенок, который не ленится, и не ребенок вовсе, а гоблин, переодетый в него. На левом виске мистера Мордреда находится черная родинка, которая выглядит в точности как слепень. Когда кто-то из детей нажимает пальцем на эту необычность, мистер Мордред издает жужжание. Время от времени он притворяется, что путает это подобие насекомого с настоящим. Он дергается, как будто раздражен, и шлепает по воображаемому насекомому ладонью, что всегда заставляет детей лопаться от смеха. Если бы такая родинка была у Криспина, он бы стеснялся ее, даже смущался. Он восхищается мистером Мордредом за то, что он находит повод развлечься даже в этом недостатке. Однажды, через 3 недели после свадьбы, Криспин, Харли и Мирабель проводят несколько часов, развалившись на полу библиотеки со стопками новых детских книг с картинками и прикольных юмористических книг, которые Джайлз купил для них. Когда им, наконец, надоедает, нянюшка Сейо собирает разбросанные книжки и складывает их в стопку на столе. В какой-то момент Криспин поворачивается и обнаруживает себя стоящим над женщиной, которая встала на колени, чтобы собрать отброшенные комиксы. Он смотрит на круглый вырез ее блузки, через который видит изгиб груди, на котором расположена точно такая же родинка, как на лбу у мистера Мордреда. Как будто зная об обращенном на нее внимании, нянюшка Сэя начинает поднимать голову. Криспин отворачивается, взволнованный, прежде чем их глаза могли бы встретиться. Несмотря на то, что ему только 9, он стесняется таращиться на ее груди, беглый взгляд на который оказывает на нее какое-то новое и беспокоящее влияние, которое он не сможет описать. Его лицо пылает. Сердце стучит так громко, что он думает, что нянюшка Сэя должна его слышать. Позже в кровати он размышляет над тем, каким образом у мистера Мордреда и нянюшки Сэи могут быть одинаковые родинки. Может быть, это заразное, как насморк или грипп? Он чувствует вину перед нянюшкой Сэю, но ее недостаток хотя бы расположен в менее заметном месте, чем у мистера Мордреда. Этой ночью ему снится сон о нянюшке Сэю, танцующей в обнаженном виде в свете костра. У нее на теле не одна, а несколько родинок в виде слепней, и они не зафиксированы. Они ползают по ее телу. Утром Криспин просыпается в поту, его мучает тошнота и боль в мышцах. Его мать говорит, что он просто заразился вирусом. Антибиотики не помогут ему избавиться от вируса. Он должен отлежаться день или два, пока все пройдет. Она не видит смысла вызывать врача. В течение дня Криспин читает, недолго спит и снова читает. Книга представляет собой сборник историй, действия которых происходит на море и на различных тропических островах. Несмотря на то, что у автора легкий стиль изложения, и он никогда не подвергает молодых главных действующих лиц какой-либо опасности, из которой они не промогут проворно выбраться, и несмотря на то, что в романе нет действующих лиц с именами Криспин, Харли и Мирабель, ближе к наступлению сумерек он переворачивает последнюю страницу и читает такую строчку. Поэтому мелкие ублюдки были жестоко убиты. Мирабель, затем Харли и в последнюю очередь Криспин, убиты и оставлены гнить на съедение крысам и остроклювым птицам. Не веря, Криспин читает строчку снова. Его сердце бешено бьется, и он вскрикивает, но крик почти полностью гасится в горле. Он роняет книгу, откидывает одеяло и выпрыгивает из кровати. Когда он становится на ноги, его одолевает головокружение. Он делает несколько шатких шагов, заваливается. Когда он снова приходит в себя, то знает, что прошло немного времени, потому что надвигавшиеся ранее сумерки только что спустились. Багровое небо за окном давит на красный горизонт. Головокружение проходит, но он чувствует слабость. Он становится на колени, хватает книгу с кровати и отваживается прочитать последнюю страницу снова. Слова, которые он видел до этого, исчезают. Никаких упоминаний о Мирабель, Харли и Криспине, убийстве, крысах и остроклювых птицах. Трясущимися руками он закрывает книгу и кладет ее на тумбочку. Сомневаясь в том, что слова на странице были галлюцинацией, вызванной какой-либо болезнью, он возвращается в постель. Сначала он больше удивлен, чем испуган, затем больше озадачен, чем удивлен, и, наконец, обессилен. Его бросает в холод. Он натягивает одеяло до подбородка. Когда нянюшка Сэю закатывает тележку с подносом для кровати с ужином в его комнату, Криспин сначала думает рассказать ей об угрожающих словах в книге. Но он стесняется показать свой страх от чего-то такого, что в итоге окажется полнейшей выдумкой. Он не хочет, чтобы нянюшка Сэю думала, что он в свои 9 лет остается большим малышом. Он хочет, чтобы она гордилась им. Его ужин больного мальчика состоит из джела с лаймом, гренок, горячего шоколада и куриного супа. Ожидая, что у ее пациента может не быть аппетита, что он может растянуть ужин надолго, нянюшка Сэя наливает шоколад в суп и различные термосы, чтобы они остались теплыми. Когда Криспин не выражает интереса к еде, нянюшка Сэя забирает поднос с ножками на тележку. Она подсаживается на край его кровати и заставляет его есть. Когда Криспин опирается на спинку кровати, нянюшка Сэя берет его руку, чтобы посчитать пульс. Ему нравится наблюдать за ее лицом, когда она серьезно смотрит на его запястье, отсчитывая пульсацию сердца. «Совсем чуть-чуть учащенный», — говорит она. К нему приходит необычное разочарование, когда она отпускает его запястье. Он хочет, чтобы она продолжала держать его руку, однако он не знает причину этого желания. Он успокаивается, когда она прижимает руку к его лбу. «Совсем небольшой жар», — говорит она, однако ему кажется, что ее ладони, тонкие пальцы, теплее его лба. К его удивлению, она расстегивает верхние две пуговицы его пижамы и кладет свою утонченную руку ему на грудь. Она уже посчитала его пульс. Он не понимает, зачем бы ей потребовалось почувствовать глухие удары его сердца, если это и в самом деле то, что она делает. Она двигает рукой медленно из одной стороны в другую. Медленно и плавно. Плавно. Он почти чувствует, что она может сделать ему лучше одним только прикосновением. Убирая руки от его груди, оставляя пуговицы расстегнутыми, она говорит. Ты сильный мальчик. Тебе скоро станет лучше. Просто отдохни и съешь весь свой ужин. Ты должен есть, чтобы стало лучше. Хорошо, говорит он. Она смотрит в его глаза. Ее глаза очень темные. Она говорит, нянюшке лучше знать. В ее глазах он видит два собственных отражения. Нянюшке же лучше знать, спрашивает она. Я думаю, да, конечно. Он видит в ее глазах луну. Потом понимает, что это всего лишь отражение прикроватной лампы. Верь нянюшке, говорит она, и ты поправишься. Ты веришь нянюшке? «О, да. Съешь ужин перед тем, как будешь спать. Съем. Весь свой ужин. Да». Наклонившись вперед, она целует его в лоб. Она встречается с его глазами снова. Ее лицо находится очень близко с его лицом. «Верь нянюшке». Когда она целует его в уголок рта, в ее дыхании чувствуется аромат лимона. Ее губы такие мягкие в сравнении с уголком его рта. Нянюшка Сэя почти доходит до двери, когда Криспин понимает, что она поднялась с края его кровати. Перед тем, как выйти в коридор, она оглядывается на него и улыбается. Оставшись в одиночестве, Криспин ест джелло и смотрит телевизор, но ничего не осознает из того, что видит. Он ест гренки и пьет горячий шоколад. Он больше не бредит, но при этом сам не свой. Он чувствует себя плывущим по течению, как будто его кровать плывет по спокойному морю. Куриный суп будет лишним. Он съест его позже. Нянюшка Сэя сказала, что он должен. После того, как он возвращает поднос на тележку и посещает ванну, там он находится наедине с собой, Криспин снова устраивается в кровати. Он выключает телевизор, а прикроватную лампу оставляет включенной. В окнах ждет дождь. Уставший, такой уставший, он закрывает глаза. Несмотря на съеденные гренки и выпитый горячий шоколад, он все еще смутно ощущает вкус ее лимонного поцелуя. Он видит сон. Он бы не удивился, если бы он был от нянюшки Сэю, но вместо этого ему снится мистер Мордред, их учитель. Криспин, Харли и Мирабель сидят за столом для чтения в библиотеке. Мистер Мордред расшагивает туда-сюда перед рядом книжных полок, рассуждая о чем-то, развлекая их своими рассказами. Во сне у мистера Мордреда нет родинки в виде слепни на левом виске. Вся его голова как огромный слепень. Один сон сменяется другим, потом еще одним, до тех пор, пока его не будет звук. Шуршащий, скребущий шум. На часах 00:01. Настолько изнуренный, что не может полностью сесть, Криспин поднимает голову с подушки ровно настолько, чтобы осмотреть комнату в поиске источника шума. Поднос стоит на тележке, где он его оставил. На подносе термос с куриным супом крутится и крутится, шатаясь на своем основании, как если бы кто-то внутри подталкивал его, раскручивал, не в силах дождаться, когда Криспин открутит крышку и выльет содержимое. Должно быть, он снова бредит. Укладывая голову на подушку, закрывая глаза, он думает о тонкой руке на его груди, и сон вскоре приходит. Утром, когда он просыпается, тележки, а вместе с ней подноса уже нет. Он надеется, что их забрала прислуга, и что нянюшка Сэю не узнает, что он не смог съесть ее суп. Он совсем не хочет обманывать ее. Криспин любит свою нянюшку. За 2 дня он восстанавливает свое здоровье. Когда снова хорошо себя чувствует, он стоит после душа голый в ванной, изучая себя в зеркале во весь рост, ищет детальный точный силуэт слепни, но не может найти. По каким-то необъяснимым причинам он верит в то, что в нем есть что-то худшее, чем родинка, но оно тщательно скрыто. Его замешательство и беспокойство не заканчиваются, но скоро он возвращается в расслабленные и беззаботные ритмы Терренхолла. Криспин, Харли и Мирабель едят только то, что им нравится. Шеф-повар Фаунус и повар Мэрипен исполняют каждый их каприз. Они идут в постель, когда пожелают. Каждый встает по своим собственным часам. Мистер Мордред развлекает. Нянюшка Сею заботится о нуждах детей. Мир за пределами большого дома постепенно стирается из памяти Криспина. Иногда, проходя мимо окна, он удивляется, видя город и очертания Пендлтона через дорогу. Незадолго до полуночи 25 июля, проведя в кровати менее 2 часов, Криспин выплывает из неспокойного сна. Наполовину проснувшись, он видит в комнате 2 темные фигуры. Комната освещается только светом из коридора, который проникает через дверь, приоткрытую не более чем на 2 дюйма. Гости тихо разговаривают между собой. Один голос – Джайлза, которого дети сейчас называют отцом. Другой принадлежит Джордене, матери Джайлза. Джордена выглядит настолько старой, что кажется, что она является прабабкой своего сына. Она почти всегда находится в анфиладе своих комнат на 3-м этаже. Она сморщенная, ее лицо похоже на высохшее на солнце яблоко, но глаза яркие и пурпурные, как намокшие виноградины. Ее редко видно, она почти всегда держится на расстоянии, в отцовской связке коридоров, проплывая в одном из своих длинных темных платьев. Криспин слышит из их разговора немного, однако предполагает, что завтра будет нечто вроде торжественного дня памяти. Перед тем, как снова погрузиться в сон, мальчик слышит имена святой Анны и святого Иоакима. Проснувшись утром, Криспин не уверен, что в его комнате на самом деле были гости. Более вероятно, они были частью его очередного незапомнившегося сна. Предстоящей ночью что-то случается с Мирабель. 5. Хэллоуин. Через 3 года и 3 месяца. Поводок вырывается из рук мальчика, и он падает. Прежде спокойный пес, никогда не рычащий, не рычит и сейчас, но кусает. Он хватает марионетку мужчину в белом костюме за лодыжку, тот вскрикивает и отпускает куртку Криспина. Мальчик бежит за собакой прочь от ночного клуба «Нарцисс». Они ныряют в улицу, уклоняясь от машин под визг тормозов и рев гудков. В относительной безопасности противоположного тротуара Криспин смотрит назад через улицу и видит мужчину, стоящего на колене, осматривающего свою укушенную лодыжку. Женщина в белом говорит по мобильнику. Криспин ловит на лету упущенный поводок, и пес тащит его дальше. Они с Харли сливаются с пешеходами, половина из которых одеты для Хэллоуина, а вторая половина нет. Когда охотники идут по горячим следам, некоторые места безопаснее, чем другие. Определенные церкви, не все, могут сбиться со следа этих необычных преследователей. Убежище можно найти в тех церквях, неважно, баптистских или других, в которых по воскресеньям со смаком и грохочущим пианино поются громкие госпелы. Церкви, в которых иногда слышна латынь, свечи горят за упокой усопших, иногда воскуряется фимиам, а купели со святой водой стоят у входов. Те также безопасны. Синагоги – тоже хорошее прибежище. Сейчас же они с Харли в нескольких опасных кварталах от любого подобного укрытия. Преподобный Энди Нордлоу, который основал «Путь к счастью», который выступает по воскресеньям в своем телевизионном шоу «Следящий глаз шпиля», проповедует о том, что Бог хочет, чтобы каждый был богат. Он вещает из своей мега-церкви храма Вознесения на Джосс-стрит, который расположен не так далеко отсюда. Но Криспин на горьком опыте убедился в том, что храм Вознесения предлагает не лучшую защиту от таких недругов, чем торговый пассаж или полицейский участок. В день свадьбы его матери, когда он смотрел через высокое окно, он увидел, что один из прибывших почетных гостей был шеф полиции. Прохожие делают замечания Криспину и бронят его, когда он, не разбирая дороги, несется за псом, связанный с ним поводком, в который он крепко вцепился, стараясь, чтобы ему не оттоптали ноги. Движущаяся вода тоже может защитить Криспина от Джайлза Григорио и таких, как он. Стремительный поток, если он достаточно широкий, препятствует им. Даже если мальчик стоит на другом берегу в прямой видимости, они не могут увидеть его и в конце концов оставляют поиски. Искусственный водопад в Статлер-парке срывается в пруд между ненастоящими камнями. Узкая тропинка позволяет пройти за потоками, где находится пещера. Из этой уединенной полости можно через каскады наблюдать за парком. Охотники должны знать об этом отходе, но Криспин несколько раз спасался там, когда они выходили из него в других местах. Стремительные потоки способны не только препятствовать их обонянию, но также сбивать их чувства, как будто бы шелест и бормотание воды – не просто звук, но также и язык, как будто природа изъявляет свою волю в избавлении его от их смертельной ярости. Он с собакой в этот момент далеко от Статлер-парка и не ближе к любому из быстрых течений. Их основная надежда – площадь памяти, 2 акра гранитных булыжников, установленных горшками, полными цветов, и скамей, на которые садятся люди, чтобы прочитать утреннюю газету, перекусить что-нибудь на обед, покормить голубей или даже поразмышлять о жертвах, которые принесли солдаты, матросы, летчики и морские пехотинцы, сложившие свои жизни, защищая их свободу. Харли знает город так же хорошо, как и Криспин. Скоро булыжники под ногами. В этот час залитая светом фонарей площадь безлюдна, потому что для всех, кроме Криспина и его пса, такие места в этом районе города опасны с наступлением темноты. В центре площади памяти на гранитном постаменте диаметром 12 футов стоят три, увеличенные относительно натуральных размеров, бронзовые фигуры. Морские пехотинцы во время битвы. Один из них ранен и опирается на другого, третий несет государственный флаг США, как бы демонстративно объявляя об их расположении врагу, которого они не боятся. Сейчас у города настолько огромный дефицит в бюджете, что фонари на площади и прожекторы на скульптуре гасятся в 10 вечера для экономии электроэнергии. Все вырублено, кроме лунной лампы. Звуки праздниц доносятся с окружающих улиц. Харли взбегает на постамент, а Криспин взбирается за ним. Гранитная плита высечена таким образом, чтобы обнажить породу, как будто бронзовые морские пехотинцы стоят наверху разрушенного в ходе сражения холма. Среди этих высеченных глыб расположены места, где мальчик и пес могут укрыться. Они скрыты меньше, чем наполовину. Даже без прожекторов, которые используются для освещения статуй, мальчик и пес будут видны всякому, кто будет проходить мимо из-за полной луны. Пока что Криспин уверен в том, что они в безопасности. Они защищены в компании этих бронзовых героев. Женщина в белом, с черными болтающимися шнурками, врывается на площадь. Лунный свет припудривает ее марионеточное лицо, а ее кроваво-красные губы кажутся черными. Пока женщина осматривает все вокруг, мальчик почти уверен, что может слышать стук-стук-стучание ее кукольных глаз, когда она моргает, как будто бы она на самом деле ожившая марионетка. Ее пристальный взгляд проходит через него справа налево, затем медленно слева направо. Она не замечает и не подходит ближе, поворачивается и уходит в другую часть площади. Схожесть с некоторыми символами и изображениями может сделать мальчик и собаку невидимой для такого типа женщины, точно так же, как и быстротекущая вода. Статуи воспевают деяния мужества и отваги. Некоторые религиозные фигуры высечены или отлиты в натуральную величину или большего размера. Необъятная фреска с изображением Александра Солженицына на фронтальной стене Русско-американского общественного центра. Огромный литой медальон 16-го президента США, вкрапленный над основным входом в Линкольн-банк на главной улице. Крест или медальон военнослужащего, надетый на шею, не обеспечивает невидимость. Чтобы быть эффективным, символ должен быть солидного размера, как будто великие достижения и решительность, с которыми создавали и возводили их, так же важны, как и, собственно, символ или изображение. Появляется прихрамывая укушенный собакой мужчина в белом костюме. Вскоре их уже пятеро, однако остальные без костюмов рыскают по площади и ближайшим окрестностям. Несмотря на возраст, серебряная луна выглядит только что отчеканенной. На близлежащей улице напившийся дебошир завывает, как оборотень. Луна не представляет угрозы. Она не покровительствует злу и не призывает того, кто его делает. Вот во что верит Криспин в 12 лет. Под светом луны правда так же хорошо видна, как и при любом другом свете. С каждым годом он будет уточнять это понимание до более значимой мудрости, которая будет его оберегать. Однако, чтобы видеть правду, у тебя должен быть искренний взгляд. Марионетки и их друзья, которые любят ложь, ищут мальчика и его пса по всей площади, не ведая, что они не способны увидеть то, что они ищут. 6. 26 июля, 3 года и 3 месяца назад. Исцеленный силой поцелуя своей нянюшки, или же исцеленный, несмотря на это, 9-летний Криспин, снова входит в уютные ритмы Тернхолла. Мир снаружи кажется менее реальным, чем королевство в этих стенах. Мирабель почему-то освобождена от сегодняшних уроков. Если бы сестра Криспина была младше его не на 3 года, а на год, или будь они двойняшками, его бы больше интересовали ее увлечения. Кроме того, девочки есть девочки, а мальчики, когда рядом нет девочек, ведут себя больше по-мальчишьи. Поэтому мистер Мордред сегодня более интересный и забавный, так как может сосредоточиться на Криспине и Харли, без необходимости адаптировать часть своего урока для девочки, которая настолько мала, что иногда братья зовут ее Пипа, сокращение от Пимпочка. Уроки начинаются в 9 и заканчиваются в полдень. После ланча Криспин и Харли собираются поиграть вместе, но почему-то каждый занимается своим делом. Вероятнее всего, брат Харли занимается охотой на кошек. Недавно он утверждал, что видел трех белых кошек, кравшихся по коридорам через комнаты, поднимаясь или спускаясь то по одной, то по другой лестнице. Нянюшка Сею говорит, что это не кошки. А старший дворецкий Минос и главная домработница, грозная мисс Фрик, подтверждают, что никаких кошачьих в Тернхолле нет. Здесь не кормили ни одну кошку, и в этой безукоризненно чистой резиденции не было мышей, которыми кошки могли бы питаться самостоятельно. Не были обнаружены неприятные свидетельства того, что кошки ходили здесь в туалет. Чем больше служебный персонал опровергал навязчивую мысль о кошках, тем больше Харли был уверен, что они существуют. Он сам становился как кот, украдкой ползая по просторному особняку, пытаясь их вынюхать. Он утверждает, что дважды чуть не схватил одну из них. Эти неуловимые экземпляры даже быстрее, чем обычные кошки. Он говорит, что их мех белый, как снег. Глаза их пурпурные, но в тени отливают серебром. Учитывая, что Тернхолл располагается более чем 44 тысячами квадратных футов на трех этажах и на цокольном этаже, Криспин полагает, что его брат занимается поисками выдуманных кошек, что займет недели, если не месяцы, пока ему не надоест эта фантазия. В 4 часа дня 26 июля Криспин находится в комнате с миниатюрой. Эта волшебная комната находится на третьем этаже, через главный коридор от комнат, в которых чахнет в затворничестве глава семьи Джардена. Это место имеет размеры 50 футов в длину и 35 футов в ширину. Расстояние от пола до потолка 26 футов. В центре этой комнаты стоит модель Тернхолла в масштабе 1 к 4. Слово «миниатюра» кажется недостаточно верным, потому что каждый фут длины огромного дома уменьшен всего лишь до 3 дюймов в этом образе. Тогда как Тернхолл имеет общую длину 140 футов, миниатюра 35 футов. Настоящий дом 80 футов шириной, а уменьшенная копия 20. Отображение высотой 15 футов стоит на презентационном столе высотой 4 фута с закрытыми сторонами вместо ножек. Модель является настолько доскональным и точным изображением особняка, что безмерно очаровывает Криспина. Стены сделаны из небольших известняковых блоков, обрезанных тонко для снижения веса, но кажутся толстыми. Резные украшения оконных фронтонов и вокруг двери полностью совпадают с реальными. Балконы, богато оформленный карниз, балюстрада, служащая парапетом, почти плоская крыша, покрытая керамической плиткой, труба, сложенная из бронзовых деталей, полностью воссозданная с маниакальным вниманием к деталям. Оконные рамы, сделанные из бронзы, с настоящим стеклом для окон. Через окна он может изучать комнаты точно так же, как будто они в настоящем доме. Уменьшенные библиотечные полки и обшивка отборным орехом в точности такие же, как и в натуральном воплощении. Даже мебели произведения искусства воспроизведены командой разработчиков модели, которые, должно быть, работали тысячи и тысячи часов, чтобы завершить эту великолепную репродукцию. Лестница на колесах из красного дерева с перилами и страховкой, оснащенная двигателем, тянется вверх к овальному рельсу из нержавейки на потолке, позволяя наблюдателю вращать модель, заглядывая в окна на любом уровне. В нескольких местах лестницы расположено управление, с помощью которого он может перемещать ее влево или вправо или остановить в какой-либо желаемой точке обзора. Из всех троих детей Кларетты только Криспину разрешается взбираться на лестницу и управлять ею. Другие 9-летние мальчики могли казаться слишком юными, чтобы быть достойными такого позволения, но Криспин для своих лет достаточно ответственный и осторожный. Он всегда быстро хватается за перила и защелкивает страховку на ремне. Сейчас, когда он подводит лестницу к западному фасаду, чтобы заглянуть в изысканно обставленные комнаты, занятые Джарденой, то удивляется, не в первый раз, зачем старушка вбухала так много денег на эту миниатюру, когда у нее есть настоящий дом, которым она владеет. Как говорит Джайлз, его мать всегда была настолько же эксцентричной, насколько его покойный отец был трудолюбивым. Глава рода, Илис Григорио, был повернут на накопление огромного состояния, а его жена всегда была в поиске оригинальных способов его потратить. Поиски понимания причин расточительных прихотей Джардены – пустая трата времени, потому что она сама не понимает, почему приобретает такие вещи, как модель Тернхолла. Она реализует такие проекты, говорит Джайлз, просто потому что в состоянии делать это, и это для нее достаточная причина. Когда Криспин лазает по лестнице, дверь внизу открывается, и его брат Харли вываливается из коридора третьего этажа. «Криспин, быстро сюда, ты должен это видеть». «Никаких кошек нет», — говорит Криспин, «за исключением тех, которые на картине в комнате для рисования, и они не белые». «Не кошки, Мирабель, ты должен посмотреть, как она одета». «Она может одеваться так, как ей нравится. Какое мне до этого дело?» «Но это странно. Она всегда играет с нарядами». «Но не так», — настаивает Харли. «Ее одевает мама, и это очень странно». Перед свадьбой с Джайлзом Григорио Кларетта никогда не тратила много времени на детей. Она говорит, что предпочитает играть с взрослыми мужчинами. Как она объясняет, дети — это ее бизнес, она не занимается ими в свободное от работы время. Она проводит с ними время или играет, или обнимается с ними только в тех редких случаях, когда водка и другие, более сильные вещества, вводят ее в безрассудное или сентиментальное настроение. Со времени свадьбы она даже больше отдалилась от них. Если кто-то и воспитывает Криспина, Харли и Мирабель, так это служащие Тернхолла. Я слышал, мама сказала, когда они закончили примерять новое платье Мирабель, что они собираются искупать ее в теплом молоке и обмыть аквапура, что бы это ни значило. С высоты лестницы Криспин наконец смотрит на своего брата. Вот это странно. И еще одна странная вещь. Это шляпа, которую они для нее сделали. Ты должен пойти посмотреть. Модель особняка будет находиться здесь для дальнейшего изучения, когда бы Криспин не пожелал вернуться к ней. Он опускается на безопасную высоту перед тем, как отцепить страховку, а затем спускается по оставшимся 10 ступенькам. Когда Криспин следует за его братом в коридор 3-го этажа, Харли шепчет. «Они не знают, что я видел. Я думаю, что это новое платье Пипы для какой-то необычной вечеринки или чего-то такого, и, возможно, мы не должны это видеть до того, как это произойдет». Спеша вниз по дальней лестнице, Харли объясняет, что он был на поисках загадочных белых кошек, осторожные и незаметные, когда приближался к месту действия с их мамой, Мирабель и домработницей, которую зовут Прозерпина. Среди множества комнат на втором этаже находится комната для шитья и комната для оформления подарков. Они расположены рядом. Харли бесшумно ведет Криспина в комнату для оформления подарков. Единственное занавешенное окно пропускает мало света. Внутренняя дверь соединяет это место с местом, где Прозерпина, не только домработница, также и швея, ремонтирует и перешивает одежду для семьи и персонала. Дверь примерно на 3 дюйма приоткрыта. Харли пригибается пониже, а Криспин наклоняется над ним, так что они оба могут следить за тем, что происходит в комнате для шитья. Мирабель стоит на квадратной платформе со стороной в ярд и высотой в фут. Их мать стоит перед ней на коленях, суетясь с причудливым воротничком белого платья девочки. Прозерпина стоит на коленях позади Мирабель, прикалывая линии талии платья, чтобы немного ее скорректировать, что, несомненно, и сделает. Это необычное платье. Ткань блестящая, но менее цепляющаяся, чем шелк. Менее плотная, чем атлас, такая легкая на вид. Кажется, что она даже немного светится, как будто бы платье источает собственный свет. Манжеты и воротничок сделаны из кружевной тесьмы с рисунком такой сложности, какой прежде Криспин никогда не видел. На Мирабель надеты белые туфельки с белыми бантами. К каждому банту прикреплено что-то, выглядящее как гроздь красных ягод. «Это все очень мило», — говорит Мирабель. «Ты сама очень милая. Они как тапочки балерины». «Они очень маленькие», — подтверждает Кларетта. «Мы будем вечером танцевать?» «Некоторые из нас будут танцевать», — говорит Кларетта. «Я знаю, как делать пируэты». «Да, я видел, как ты их делаешь. Это платье будет по-настоящему нестись, когда я буду делать пируэты». Светлые волосы Мирабель обычно прямые, сейчас волнистые. Ее платье светится, а волосы дают отблеск. То, что у нее на голове, не шляпа, как ее назвал Харли, а венок. Венок, кажется, сплетен из каких-то настоящих листьев с белой ленточкой. Видимо, к ней прикреплены желуди, так же тщательно, как грозди ярко-красных слезинок ягод на туфельках, 3 плода на каждой грозди. «Если я приму молочную ванну, я не буду вонять?» – спрашивает Мирабель. «Нет, сладенькая, в молоке лепестки роз и экстракты розы. В любом случае, мы потом омоем тебя приятной теплой водой». «Аквапура». «Правильно. А что такое аквапура? Самая чистая вода в мире. Почему мы не моемся ей каждый день? Она только для особых случаев. Она продается в бутылках?» «Иногда, но мы наливаем ее из серебряных чашей. Подожди, и ты увидишь их, это очень милые чаши». «Классно», — говорит Мирабель. «Мама, а ты мылась аквапура в особых случаях?» По какой-то причине этот вопрос веселит Прозерпину, и она не может сдержать небольшой смешок. Кларетта говорит, аквапура только для маленьких девочек и мальчиков. Мирабель настолько красива, что не считает того, что у нее нет крыльев, выглядит в своем белом платье как ангелок, а венок как нимб. Наблюдая через зазор между дверью и косяком, Криспин удивляется тому, насколько сильно его сестра похожа на ангела. Он почти верит в то, что она оторвется от пола и будет летать по комнате. Их мама говорит, «Хорошо, сладенькая, давай снимем это платье, чтобы Прозерпина могла внести последние изменения». Сначала их мама снимает туфельки Мирабель, а затем она со швеей снимает с девочки платье, которое стоит теперь в нижнем белье. Криспину всего лишь 9 лет, а Мирабель 6. Он никогда до этого не стеснялся вида сестры в нижнем белье. Странно, но он стесняется сейчас, но не может отвести глаз. Клоретта встает на ноги, снимает венок с головы дочери и кладет его на небольшой столик, драпированный белой тканью. Она обращается с венком, как будто бы эта вещь представляет большую ценность. Теперь другая домработница, Арула, входит в комнату для шитья. Она выглядит как та актриса, Дженнифер Энистон, но моложе. «Пошли, маленький колокольчик», — говорит Арула. «Пришло время для особенной ванны». Мирабель сходит с квадратной платформы шириной в ярд. С босыми ногами в нижнем белье она следует за Арулой из комнаты в коридор. Харли отстраняется от брата и идет через дверь между комнатой для упаковки подарков и коридором. Задержавшись у смежной двери, Криспин в одиночку слышит последний обмен репликами между его мамой и Прозерпиной. С явным изумлением швея спрашивает. «Если не в аквапура, то в чем вы принимаете ванну в особых случаях?» «В драконьих саках», — отвечает Клоретта и смеется в один голос со второй женщиной перед тем, как покинуть комнату для шитья. Криспин слышал, когда его мама выражался похуже, чем сейчас. Он не шокирован, просто смущен. Он не может понять смысл ее комментария, а также всего, свидетелем чего он только что был. Когда они уверены в том, что Арула, их мама и их сестра ушли в одну ванную комнату или другую, братья выскальзывают из комнаты для упаковки подарков, направляются через коридор на юг и находят убежище в комнате Харли, которая расположена рядом с комнатой Криспина. Несмотря на то, что они обсуждают сцену в комнате для шитья, они не могут сделать выводы о том, что это значит. Возможно, Мирабель собирается пойти на вечеринку этим вечером, но братьям об этом никто не говорил. Харли считает, что это несправедливо, что их сестра может пойти на вечеринку, а они оба нет. Разве только может быть эта вечеринка сюрприз для нас? «Когда кто-либо брал нас на вечеринку?» – спрашивает Криспин. «Никогда. Они не собираются начинать и сейчас. Давай просто спросим маму о том, что происходит». «Нет», – говорит Криспин, – «мы не должны этого делать». «Почему нет?» «Я не знаю. Мы просто не должны, и все». «А как иначе мы узнаем? Мы подождем и посмотрим». Харли надул губы. «Я не понимаю, почему мы не можем спросить». «По одной причине. Мы шпионили. Мы нечаянно услышали, и все. Мы шпионили, и ты это знаешь. Это не значит, что нас ждут неприятности». «Нас ждут неприятности, это точно», — говорит Криспин. «Что мы должны сделать, так это подождать и посмотреть». Главная столовая в Тернхолле, где обедали взрослые, находится на первом этаже. Они обедают в 8 часов. Детям накрывают столовые поменьше, находящиеся на втором этаже, в 6 часов. Клоретта говорит, что то, что дети едят с детьми, а взрослые со взрослыми, это традиция из той части Европы, откуда восходит род Григорио. Это могло быть правдой. Криспин знает, что его мама иногда лжет, но он не знает достаточно о Европе, чтобы не доверять ей на этот счет. В любом случае, он лучше будет есть с Харли и Мирабель, чем со своей мамой и отчимом. Здесь, на втором этаже, во время обеда, они могут говорить обо всем, о чем пожелают. И им не нужно с трудом проглатывать причудливую пищу для богатых людей, которая подается на нижнем этаже, например, вареный лосось, улитки или шпинатное суфле. Здесь они обслуживаются по высшему разряду детской едой, например, чизбургами, макаронами с сыром или тако. Их столовая меньше, чем столовая для взрослых, но она меблирована не менее официально. Серванты из темного дерева с искусной резкой, отсвечивающей позолотой. Стол стоит на ножках, шар и когти. У стульев высокие декоративные спинки, подушки обтянуты декоративной тканью, а над ними подведена хрустальная люстра. Иногда оказалось, что никто из семьи Григорио никогда не был ребенком. Прислуга, которая приносит обед, также сообщает мальчикам, что их сестра не присоединится к ним этим вечером. Им сказали, что она чувствует себя нехорошо. Между супом с тортильей и куриными начо нянюшка Сею зашла, чтобы сообщить, что Мирабель что-то похоже на мигрень. Когда головная боль пройдет, девочка поест в своей комнате. Клоретта иногда жалуется на мигрень, уносится прочь в темную тихую комнату и некоторое время не выходит. Это первый раз, когда ее дочь страдала от того же. «Эта болезнь может передаваться по наследству», — говорит нянюшка Сею. Перед тем, как уйти, она взъерошивает волосы Харли и целует Криспина в макушку. «Не волнуйтесь, с Мирабель все будет отлично, но сегодня вечером вы не должны ее беспокоить». Когда братья снова остаются наедине, Харли говорит. Так и есть эта вечеринка. Вот отстой. Это не вечеринка, не соглашается Криспин. Если это не вечеринка, то что? Мы просто должны подождать и посмотреть. За следующие несколько часов не происходит ничего необычного. Так как Харли только 7 лет, и он потратил часы, выслеживая в дальних пределах Тернхолла белых кошек, которые отказывались материализовываться, в 8 часов он уже готов лечь в кровать. Он говорит, что его не волнуют никакие тупые старикашки, но он беспокоится достаточно для того, чтобы надуть губы в кровати, и проваливается в сон. Криспин не хочет спать, но одевает пижаму и залазит под одеяло до 9 часов. Он лежит в глубокой тени, регулятор света его прикроватной лампы уменьшен до самого тусклого, когда он слышит, что дверь открывается и кто-то приближается к его кровати. Легкость шагов посетительницы и шелест ее юбки выдают в ней нянюшку Сею. Она стоит там долгие минуты, а Криспин притворяется спящим. У него возникает сумасшедшее предположение, что она ляжет к нему в постель, но она этого не делает. Когда она уходит, он лежит, наблюдая за тем, как электронные настенные часы отморгают 30 минут. Некоторые вещи из тех, что мы знаем, мы не должны знать, некоторые вещи из тех, что мы знаем, мы обязаны знать, а некоторые вещи мы и не должны знать, и обязаны одновременно. Он вылезает из кровати и выглядывает в коридор, где хрустальный осветительный прибор на потолке отбрасывает свет в виде мягких призматических узоров. Перейдя через порог, он бесшумно закрывает за собой дверь. По коридору он спешит на север, мимо комнаты для шитья. Спальня Мирабель находится в западной части холла, рядом с анфиладой Кларетта и Джайлза. Перед дверью Криспин прислушивается, но ничего не слышит. После колебаний он тихонько стучит, ждет и стучит снова. Когда Мирабель не отвечает, Криспин пробует дверь, обнаруживает, что она не закрыта, и осторожно входит в ее комнату. Прикроватные лампы выставлены на самый тусклый свет, но их яркости как раз хватает, чтобы он мог увидеть, что Мирабель здесь нет и что он здесь один. Если его сестра переносила мигрень в кровати, то кровать уже заправили. Стеганое покрывало ровное, натянутое. Из-под двери ее ванной комнаты манил желтый свет, как свет во снах, который обещает какое-либо откровение за момент до того, как спящий просыпается в темноте. Никаких звуков изнутри не доносится. Криспин шепчет имя своей сестры, ждет, шепчет его немного громче, но не получает ответа. Толкая дверь в ванной комнаты внутрь, он входит в круговорот белых свечей в прозрачных стеклянных сосудах. Они выстроены в линию на глубоком подоконнике, сгруппированы здесь и там, и вокруг мраморной ванны, стоят на полу и в каждом углу группами по три и мерцают на раковинах и полочках, где противоположные зеркала отражают их вновь и вновь в угасающий лес горящих язычков пламени. Трепещущие огоньки, чувствительные к самому незначительному движению воздуха, создают расплывчатые дрожащие тени, которые извиваются на стенах, как призрачные ящерицы. Должно быть, она принимала здесь ванну несколько часов назад. Ванна пуста, влажные полотенца убраны. Однако к ванне прилипли 6 лепестков алых роз. На полу перед ванной блестят 2 серебряные чаши, украшенные каемками из бисера. Он поднимает одну из них и видит слова на иностранном языке, выгравированные вокруг всей поверхности. На дне чаши мерцает не больше, чем столовая ложка прозрачной жидкости, как ему кажется, это аквапура. Он окунает палец, подносит его к губам и слизывает единственную каплю. У жидкости нет вкуса. При этом в тот миг, когда он смачивает ее язык, он слышит шепот своей сестры, которая настойчиво просит: «Криспин, помоги мне!» Испугавшись, он позволяет чаше выскользнуть из его пальцев. Он ловит ее до того, как она звякнет о мраморный пол. Он поворачивается, но Мирабель нет ни в ванной, ни в комнате за ней. Если она произнесла эти слова, то сделала это на расстоянии, и он услышал их не ушами, а сердцем. После того, как осторожно ставит серебряную чашу на пол, он возвращается в спальню сестры, где только сейчас замечает, что ее плюшевые медвежат и другие плюшевые игрушки исчезли. У Мирабель, должно быть, было их 2 на кровати, кресле и сиденье у окна. Ни одной не осталось. Полки, которые раньше были заполнены ее коллекцией книжек с картинками, пусты. На прикроватном столике, где ее часы в виде Микки Мауса когда-то светились зелеными цифрами, нет ничего, чтобы показывало время. Интуитивно Криспин резким движением открывает дверь в ее гардеробную и включает свет. На плечиках ничего не висит, а на полочках для обуви нет ни единой пары. 7. В начале декабря, 3 года и 4 месяца спустя. После опасной ситуации в недавнюю хэллоуиновскую ночь Криспин и преданный Харль более осторожны, путешествуют большей частью по зеленым насаждениям, переулкам и ливневой канализации вместо основных улиц. Полностью отделенные от канализационной системы, массивные трубы не представляют опасности в сухую погоду. Они являются секретными магистралями, прикрытыми главными и второстепенными дорогами, расположенными над ними. Порой он встречает крысу или стаю крыс, но они всегда убегают от него. Людей, работающих там, легко заметить издалека, благодаря их рабочему освещению, и избежать столкновений с ними, перейдя на другую ветку трубопровода, с той, которую они ремонтируют. Сначала мальчик со своим псом ограничивались входами и выходами системы ливневой канализации через открытые трубы, которые наклонно поднимаются из траншеи и русел, соединяясь с этой подземной сетью. Люки и совершенно вертикальные лестницы с железными перекладинами предлагают им гораздо больше входов и выходов, включая множество возможностей для укрытия на тихих переулках и дворах заброшенных заводов, но четвероногий Харли не может их использовать. Тем не менее, за последний год, быстро возмужав в изгнании, Криспин стал способен спускать 40-фунтового пса через люк или поднимать его по лестнице с помощью устройства, которое сам и смастерил. Основная часть – подвеска, сделанная из вылитого фабричным способом винила, подогнанная под собачье тело с отверстием для четырех лап для уверенности, что вес распределен равномерно и что нет чрезмерного давления на какой-либо из внутренних органов. Криспин сам резал винил и выпилил подвеску. Он уверен, что подвеска не треснет и не сломается под сильным давлением. Спуская пса, он использует два мотка многожильной нейлоновой веревки, которые в почете у альпинистов. Он использует карабины для крепления веревок к паре колец на подвеске. При подъеме из канализации он надевает упряжь, которую тоже создал сам. Когда собака погружена, подвеска крепится к упряжи, и Криспин на спине поднимает своего лучшего друга вверх по лестнице. Однако перед тем, как выполнить этот трюк, он поднимается один, чтобы открыть люк. У бригады городских служащих он крадет инструмент, с помощью которого может подцепить и отодвинуть большой стальной диск. Обратный же конец инструмента позволяет ему толкнуть крышку снизу вверх и, используя рычаг, скинуть с пути. После того, как его голова высовывается в холодную ночь, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, он толкает рюкзак через отверстие перед тем, как снова спуститься, надеть упряжь и поднять пса. Подобным образом они выходят к тупику аллеи в квартале от Бродерикса, самого большого и самого старого универмага в городе. В течение последнего года время от времени он находит убежище в Бродериксе, которое особенно гостеприимен в зимнее время. Этой ночью луна теряется за мрачным небом. Ледяной воздух пронизывает его так, что на глазах выступают слезы. После того, как освобождает пса, Криспин сворачивает упряжь и подвеску. Он прячет их в отделении рюкзака, который больше того, который он захватил, когда впервые сбежал из Тернхолла, для того, чтобы жить дикарем в городе. С рюкзаком на спине, с собакой на поводке, он направляется к широкому служебному переулку за универмагом. Дыхание вылетает из него, как тающие в воздухе привидения. По прогнозу, до утра будет снег. Первую субботу декабря, за час до закрытия, никаких поставок в или из погрузочно-разгрузочного центра, который расположен на верхнем уровне гаража под огромным зданием, не происходит. В нижней части двухрядного съезда автоматические ворота опущены, а дверь в рост человека рядом с ними закрыта на засов. Закрыта, но не заперта на ключ. У Криспина с собой кредитная карта с истекшим сроком действия, которую он нашел несколько лет назад в мусорной корзине. Он вставляет ее в зазор между дверью и косяком, надавливает на засов со скошенным концом и заставляет его вывалиться из держателя. Дверь открывается внутрь. Если охранник в секретной комнате вдруг посмотрит на экран, который отображает вид с камер над большими воротами, у Криспина будут проблемы или, по меньшей мере, он сбежит. Но ничего не происходит. За год до этого он был посвящен фантомам Бродерикса, что в часы торговли охранники, занятые мониторингом многочисленных камер магазина, будут сосредоточены 99% времени на его внутренней части, наблюдая за магазинными ворами. Пройдя через дверь, Криспин полагается на то, что умный пес будет его проводником. Если последняя отгрузка товара каждый день завершается в 17:00, а финальная доставка товаров на склад совершается в 18:00, сотрудники с погрузки-разгрузки все уходят домой, за исключением заместителя начальника отдела, Дэнни Пламера, который работает с обеда до времени закрытия в 21:00. Если бы на этом участке работала дюжина сотрудников, у Криспина было бы мало шансов скрытно проскользнуть в Бродерикс, чтобы остаться на ночь. Но когда нужно было обойти только Дэнни Пламера, он мог положиться на острое обоняние пса в определении местоположения заместителя и ускользнуть от него. Треть огромного гаража занимает парк фургонов доставки Бродерикса различных размеров. В другой трети находятся упаковки товаров, ожидающие, пока их откроют, сложенные в штабели. Оставшаяся треть не используется. В лучшие экономические времена парк грузовиков был вдвое больше относительно теперешнего. Штабели новых товаров были выше, и каждый дюйм этой площади был востребован. В те золотые дни кладовщики заполняли магазинные стойки и полки. В нынешнюю депрессию необходимости в ночной смене нет. Наполнение склада происходит в рабочие часы. После закрытия только одна личность остается в Бродериксе – фантом. Харли ведет Криспина по змеевидному пути среди грузовиков и ящиков к служебной лестнице, ведущей к распределительной комнате, из которой новые товары выводятся на тележках в дальние участки универмага. Также доступен грузовой лифт, но для мальчика лестница безопаснее. В этот час распределительная комната на цокольном этаже безлюдна. Так как бригада погрузки-разгрузки сегодня уже ушла, это место находится во тьме, за исключением единственной лампочки над широкой дверью, которая ведет на цокольный этаж магазина. Среди множества ящиков и неоткрытых картонных коробок есть предостаточно мест, где мальчик со своим псом могут присесть и спрятаться. Они скрываются здесь до 21:32, когда каждый громкоговоритель системы оповещения отдается эхом механического голоса охранной системе, грозно сообщая: контроль периметра активирован. Это означает, что последний сотрудник, охранник, покинул здание через дверь, в которую ранее с переулка вошел Криспин. Он установил сигнализацию на ночь. Все наружные двери и окна отслеживаются, если что-либо из них откроется, то нагрянет полиция. В лучшие дни Бродерикс ночью обслуживала команда из 4 охранников. Они были уволены год назад. Без ночных сторожей руководство магазина решило было обновить систему датчиками движения, но в конце концов это казалось еще одной статьей расхода, которую они не смогли бы обосновать в этой новой измельчавшей Америке. До тех пор, пока магазин не откроется утром в понедельник, Криспин и Харли могут перемещаться свободно по его 4 торговым этажам без запуска сигнализации. Когда Бродерикс закрыт, запись продолжают вести только те камеры, которые отслеживают двери и наружные окна, так что никто не узнает, что они здесь были. Из-за высокой стоимости электроэнергии весь свет в проходах цокольного этажа на протяжении всей ночи отключен. Полиция несколько раз за каждую смену заходит посмотреть на датчики окон, чтобы убедиться, что сигнализация не взломана и что внутри нет обезумевших плохих парней. Криспин отщелкивает поводок от ошейника Харли, и они покидают распределительную комнату. На общественном лифте они поднимаются на 4 этаж. Наверху 3 отдела – кухонные принадлежности, товары для дома и постельные принадлежности, плюс у Элеоноры – ресторан, который был так назван в честь жены учредителя магазина. У Элеоноры – это больше, чем кафе, но меньше, чем респектабельное заведение с изысканной кухней. Открытый 6 дней в неделю, он популярен среди массы женщин, проводящих там официальные ланчи, а также у тех, кто балуется чаем с выпечкой ближе к вечеру. Обед не подается, во всяком случае, не с ведома руководства. Ресторан находится слева от общественных лифтов. Пара французских дверей со стеклами со скосом, которые должны быть заперты и оставлены открытыми. Часть зала для посетителей, расположенная за столом приема заказов, слегка освещена огнями огромного города, который проникает через высокие окна, выходящие на запад. Вдали, за столами, в одной из кабинок приятно мерцают несколько свечек, стоящие в сосудах из красного стекла. Криспин ждет. С одноразового сотового телефона он звонит заранее, чтобы спросить, могут ли его принять на 2 ночи. Телефон идет с ограниченным количеством минут, но это его не беспокоит. Единственный номер, на который он звонит – ее. По эту сторону от столика приема заказов в открытом дверном проеме стоит фантом Бродерикса. Восемь. 26 июля – день памяти святых Анны и Иоакима, ночь памяти – 3 года и 4 месяца назад. 9-летнего Криспина в пустой гардеробной его сестры пронзает сильный страх. Страх не за себя, еще нет, а за Мирабель. «Криспин, помоги мне». Он не слышит голос снова, но помнит его в точности. Происходит что-то ужасное, это нельзя исправить одной из шуток мистера Мордреда или поцелуем нянюшки Сею. При мысли о нянюшке его рот заполняет насыщенный вкус лимонной конфеты. Невозможный избыток слюны заставляет его сглотнуть 1, 2, 3 раза, и все же струйка слюны выбегает, стекает по подбородку. Он вытирает ее рукавом пижамы. Они живут в Тернхолле 6 недель, и теперь вдруг те дни кажутся проведенными в основном в тумане. Оглядываясь назад, он только лишь смутно припоминает, что происходило в какой из дней, как будто бы время не имело определенного значения в этом доме. Они отправлялись в кровать и вставали согласно собственным потребностям. Они ели только то, что пожелают. Каждая игрушка, которая им была нужна, и множество тех, которые они никогда не просили, предоставлялись им. Они развлекались более охотно, чем учились, и их домашний учитель с родинкой в виде слепни потакал им на каждом шагу, всегда прощая и даже поощряя их лень. Они никогда не покидали дом. В своих 3 отдельных комнатах они постепенно изолировались один от другого, как они уже были изолированы от внешнего мира. Ничего не идет так, как должно. Криспин сейчас видит, что последние 6 недель прошли как сон, через который они были протянуты, будто бы поддаваясь невидимым ниточкам, прикрепленным к каждой их конечности. «Криспин, помоги мне!» Чувство нахождения во сне только усиливается, когда Криспин обнаруживает себя перед дверью спальни Клоретты и Джайлза, не осознавая, что покинул комнату Мирабель. Его мать и его новый отец дали ясно понять, что они ценят свою уединенность и что на их территорию вход строго запрещен. До настоящего времени Криспин никогда не трогал их дверь. Он предполагает, что она должна быть закрыта, но это не так. Лампы с цветным выдувным стеклом излучают свет цвета меда, такой интенсивный, что он почти может попробовать его, а бархатные тени напоминают ему место, которое он не может назвать или полностью вспомнить, место, которое каким-то образом появилось до всего того, что он знал. Из всех грандиозных пространств Тернхолла это самое грандиозное. Ослепительный и замысловатый узор на красочном персидском ковре, кажется, мягко засасывает его босые ноги при каждом шаге, как будто может затянуть его внутрь себя, внутрь не только ниток, из которых он состоит, а в него и даже сквозь него, как будто мог быть секретными воротами в другой мир, более реальный, чем этот. Занавеси настолько мягкие, развешаны с такими элегантными изгибами, цвета настолько притягательные, а кайма с кисточками настолько роскошные, что нет надежды, что вид из окон, который он может увидеть, может соперничать с ними. Обстановка здесь гораздо более царственная, чем просто королевская, а богато украшенное зеркало такой захватывающей глубины, что когда Криспин вглядывается в свое отражение, комната кажется слишком громадной для того, чтобы вместиться внутри Тернхолла, стремясь к бесконечности. Когда он еще один фокусирует взгляд на бархатных тенях по углам, напоминающих ему какое-то место, которое он не может вспомнить и которое появилось до всего, что он когда-либо знал, то поражен богатством, находясь на грани головокружения. Но в этот раз какой-то чужой голос звучит в его голове, произнося слова, которых он никогда не слышал раньше, но которые он понимает. Голос сообщает ему, что совершенство этих теней – это тьма матки его матери, из которой он появился на свет. Если он хочет отступить в угол и позволить этим теням окружить его, если он подождет здесь свою мать, пока она не вернется, она возьмет его обратно в себя, и он снова познает спокойствие быть ее частью и в конечном итоге быть несотворенным. Его страх за Мирабель перерастает в ужас, а страх за себя, которого он раньше не чувствовал, наконец сжимает его сердце. Он убегает из родительской спальни, не представляя, как может найти и спасти свою сестру. Он несется вдоль коридора к северной лестнице и сбегает по спирали вниз. К тому времени, как он достигает первого этажа, его подстегивает мысль, что кто-нибудь в доме поможет ему, что они не все находятся в союзе против него и его брата с сестрой. Если не старший дворецкий Минос, то, возможно, младший, Нед. Если никто из них, то, может быть, одна из домработниц. Не Прозерпина. Возможно, главная домработница миссис Фрик. Кто-нибудь поможет ему, кто-то из тех, кто всегда улыбается ему, кто относится к нему с уважением. Только спустя недели Криспину приходит на ум, что в его безумных поисках человека, которому можно довериться, и защитника, он никогда не думает покинуть дом и искать помощь у кого-либо на улице, возможно, даже у полицейского. Ему почти кажется, что он находится под чарами, которые мешают ему рассуждать о мире за пределами Тернхолла. Задыхаясь, в ярости, он не может найти никого на первом этаже, ни одной из общих комнат, ни на кухне. Кажется, никто не работает, при этом все комнаты в крыле прислуги пусты, двери оставлены открытыми, как будто все сотрудники ушли одновременно по какому-то срочному вызову или по сигналу тревоги. Интуиция влечет его к южной лестнице, и вниз по извилистому пути к подвалу он хватается за декоративный бронзовый перила для поддержки. Дверь у подножия лестницы не открывается. В огромном подвале находится комната с остальной дверью, которая всегда заперта. Ему раньше говорили, что это несгораемое помещение, в котором хранятся невозместимые фамильные вещи, которые представляют большую ценность. Но никогда до этого главная дверь, ведущая в оставшуюся часть подвала, не была закрыта. Он пробует ручку снова, бесполезно. За дверью на расстоянии возникают приглушенные голоса и одновременно обрываются. Песнопение. Криспин не может разобрать слов, но ритм зловещий. Несмотря на то, что те голоса взрослые, когда он всем телом надавливает на дверь, пытаясь открыть ее, Криспин шепчет. «Мирабель?» Другая дверь находится внизу северной лестницы, второй вход в подвал. Возможно, она не закрыта, и лифт обслуживает все этажи. Когда Криспин разворачивается для того, чтобы подняться по лестнице, повар Мэрипен возникает прямо перед ним. Мэрипен одет в длинный черный шелковый банный халат и держит термос из нержавейки, крышку которого он отвинтил. 9. 3 декабря, 3 года и 4 месяца спустя. В почти полностью темном ресторане четвертого этажа, в самой верхней части универмага, Криспин и девушка сидят в кабинке, смотрят друг другу в глаза при свете свечей. Перед его приходом она сделала сэндвичи с куриной грудкой, сыром проволоне, айоли и жирухой. Вместе с сэндвичами она подает картофель фри и маленькие маринованные огурочки, которые она называет корнишонами. Ей 16 лет, но она выглядит как минимум на 18. Она работает над тем, чтобы выглядеть старше. За последние несколько лет Криспин разговаривал с настолько небольшим количеством людей, что не удивился бы, если бы потерял желание или даже способность говорить. Но ему спокойно с этой девушкой. «Привет, мальчик», — говорит она. «Привет. У тебя все в порядке?» «Да, держусь. Они ищут тебя?» «Всегда будут. Твой пес такой милый». Харли лежит под столом у нее на ногах. «Пахнет он тоже хорошо», — говорит она. «Мы довольно регулярно принимаем ванну, так или иначе. Он тебе нашел какие-то деньги недавно? Он отвел меня на эту автостоянку как-то ночью. Старый Харли, ищущий какую-то машину. Он хотел лечь спать прямо там. Я понял, почему. И часто встречаются деньги на стоянках? В этот раз были. В 3 утра какие-то парни встречаются, чтобы продать что-то. Мы можем догадаться, что... Они не знают, что мы с Харли там. Вот почему ты еще здесь. Они вступают в спор. Пули летят. Несколько. Должно быть, это коп. Внезапно взвывает сирена. И они кидаются в рассыпную. Они разбегаются так быстро, что аж пятки сверкают. И они не останавливаются, чтобы поднять все, что рассыпали, когда началась стрельба. Кое-что из этого оказалось деньгами, догадывается она. В достаточном количестве. Она вздыхает. В Бродериксе всегда хорошо и тихо. При рождении ее звали Дейзи Джин Симс. Сейчас она известна миру как Эмити Анава. 2 года назад ее волосы были длинными и светлыми, глаза сапфирно-голубыми. Глаза по-прежнему голубые, но волосы короткие и черные. В более спокойные времена у нее был отец, мать и младший брат Майкл. Как-то ночью они все были убиты в своих кроватях. Ночью убийца с лицом младенца пощадил только ее. Она не знала, что некоторое время он наблюдал за ней на расстоянии. Облачившись в кровь ее семьи, он включает ее прикроватную лампу и будет ее до жути нежной просьбой надеть платье, которое купил специально для нее. Скромное платье с воротничком Питер Пэна и юбка до середины икры. Также пара белых носок, покрывающих лодыжки, двухцветные кожаные туфли, кружевная мантилья. Она понимает без слов. Он хочет, чтобы она надела эти вещи, и он смог бы сорвать их с нее. Сильно трясясь как от горя, так и от ужаса, она выполняет его просьбу полностью – включая смену одежды внутри ее небольшой гардеробной, чтобы избежать ослабления его возбуждения от предвкушения вида ее обнаженного тела до того, как он жестокостью разденет ее. Она рукодельница, подшивающая свою одежду и держит принадлежности для шитья в комоде гардероба. Когда она показывается в том наряде, в котором он жаждал ее увидеть, то его ждет сюрприз в виде ножниц. Рана, которую она наносит, далека от смертельной, но он пошатывается и падает, давая ей шанс убежать. Одетая, как для церковного обряда, в танце сок-хоп, она сбегает, замечая, что он тянется к ее ногам и сыплет проклятиями. Если бы не случилось того, что произошло, когда она держала ножницы с лезвиями, воткнутыми в убийцу, она бы завизжала в ночи и попыталась найти помощи у соседей. Но в этот миг, когда она и психопат соединены кровью и сталью, у нее проносится видение, в котором она, наверное, на год старше была в доме, который принадлежит ее тете и дяде, все они на полу, их лица обезображены пулями. Себя она тоже видит, она на коленях в этой кровавой бойне молится о сохранении жизни, а этот же самый сумасшедший дает ей свежий костюм, который хочет на ней видеть. Разумом, сердцем и душой она осознает, что это предупреждение. Правда, что полиция его не поймает, что дальнейшая жизнь под именем Дейзи Симс приведет к смерти ее и людей, которых она любит. Когда она несется вниз по лестнице переднего крыльца, мантилья слетает с головы, и она делает вещь, которую киллер меньше всего ожидает. Бежит не прочь от дома, а вокруг него. Иногда ее отец сидит на заднем крыльце и пьет пиво перед сном. Он не такой уж и пьяница, и когда выпьет 2 бутылки, иногда забывает замкнуть дверь перед тем, как отправляется спать. Действительно, она не заперта, приоткрыта. Это дает возможность предположить, что киллер вошел в дом отсюда. Она пересекает кухню и осторожно вглядывается в нижний холл. Психопат покидает дом через переднюю дверь в противоположном конце здания. Теперь она убеждается, что ее храбрость победила. Содрогаясь от ужаса, мучимая скорбью, она направляется в спальню своих родителей, где в компании так любимых, но уже умерших, находится бумажник отца и кошелек матери, забирая деньги, которые лежат в них. Как и многие люди, в эти смутные времена ее родители купили немного золотых монет, которые хранятся под двойным дном в ящике письменного стола в кабинете. Она берет также эти 8 канадских кленовых листов, затем возвращается в свою спальню. Она или почти сошла с ума и безрассудна от боли, и поэтому мысли путаются, или же думает более ясно, чем когда-либо. Она еще долго не узнает, что из этого правда. Она кладет монеты и основную часть денег в маленький чемодан и быстро упаковывает джинсы и свитеры. Из-за того, что ее яркая, а также вышедшая из моды одежда может привлечь к ней внимание, она ныряет в плащ. Держа чемодан в левой руке, она собирается с духом, чтобы остановиться и поднять окровавленные ножницы в правую, держа их наготове на случай, если киллер достаточно неразумен, чтобы задержаться. Она выходит через заднюю дверь, пересекает широкий задний двор, торопясь вдоль гаража и через ворота в переулок. Луна этой ночью в виде серпа и кажется такой же острой, как итальянский кухонный нож, который ее мать называет «Мецалуна». Через 30 минут в уборной безлюдной автобусной станции Дейзи Джин Симс обрезает свои длинные волосы накоротко. Она переодевается в голубые джинсы и пару кроссовок. Она покупает краску для волос и еще несколько вещей в круглосуточном супермаркете. До рассвета, находясь в одиночестве в общественном туалете в Статлер-парке, она превращается из блондинки в брюнетку цвета вороного крыла. Резня в доме Симсов не обнаруживалась до 2:15 дня. Основываясь на его кровавых отпечатках рук и единственном отпечатке туфли, полиция предполагает, что киллер – высокий мужчина с необычно большими руками, физически сильный. Так как его отпечатки обнаружены также в комнате Дейзи, и так как девочка пропала, было сделано предположение о том, что она похищена. Надеясь, что ее лохматые черные волосы будут в ближайшее время предоставлять достаточное прикрытие, она посещает главную городскую библиотеку и в надежде на то, что ее тишина успокоит нервы и с целью провести некоторые исследования. Сначала она читает о предсказательном ясновидении, но написанное на эту тему в основном сводится к тому, что все это не более чем фантазия или возможность, которой следует доверять лишь потому, что это может быть предсказано несколько более прогрессивными трактовками юнгианской психологической теории, чем бы эта хрень ни являлась. Третья группа – те, кто пишет с энтузиазмом, граничащим чуть ли не с божественным придыханием, что выдает убогую попытку продать книгу доверчивым читателям. Она знает, что то, что она предвидела, когда воткнула ножницы в киллера, было и не фантазией, и не чем-то юнгианским. Это было самое значительное и самое достоверное ощущение в ее жизни. Если она будет жить под именем Дейзи Джин Симс, то будет обнаружена, будет убита, и люди, которых она любит, умрут вместе с ней. После того, как откладывает книги по ясновидению, она изучает имена, их историю и значение. Несмотря на то, что не может объяснить себе почему, она верит, что должна выбрать себе имя с особой тщательностью, что правильное имя сделает ее защищенной, а неправильное имя оставит ее уязвимой. К этому времени, как библиотека закрывается, она решает изменить свое имя на Эмити Анава. Эмити от латинского «amicitia» означает «дружба». Анава, слово североамериканских индейцев, означает «полностью очнувшаяся девочка». В ее новом и страшном одиночестве имя Эмити, дружба, говорит о том, что она надеется отдать и получить. И после ужасного опыта прошедшей ночи она, кажется, выходит из состояния пожизненного полусна. Сейчас она настолько полностью очнулась, как никакая девочка, ясно осознает, что мир более опасный и значительно более чуждый, чем она представляла ранее. Сейчас прошел месяц после ее 14-го дня рождения. Она еще не оплакивает своих родителей и брата. Те слезы не приходят еще в течение 3 недель, а затем они прольются ручьем. Теперь, более чем 2 года спустя. Эмити, которая называет себя также фантомом Бродерикса, сидит в кабинке ресторана с Криспином, поедает вкусный куриный сэндвич и пьет кока-колу. Ей 16 лет. Ему 12 и почти еще целый год. В их возрасте 4 года – это пропасть, но объединяет их общее знание, что мир – более загадочное место, чем большинство людей хотели бы признать. Эмити спрашивает. Ты все еще иногда слышишь голос, который говорит тебе, что ты можешь отменить сделанное и сохранить их обоих? Иногда. Слышу его с 9 лет. Сейчас мне почти 13. Все никак не узнаю, что это значит. Именинник, говорит она. Завтра, так? Да. Большие 13, говорит она. Рад находиться здесь. Харли под столом фыркает. Счастливые 13, говорит она. Криспин кивает. Хорошо бы. 10. 27 июля, 3 года и 4 месяца назад. Криспин просыпается, когда на часах моргнуло 11:31, неуверенный, близко ли это к полуночи или к обеду. Дневной свет за занавесками разрешает эту загадку. Он не помнит, как отправился в кровать. В действительности он не помнит большинство из всего, что происходило после обеда предыдущим вечером, состоящего из супа с тортильей и куриными начо. Когда он садится, опершись на спинку кровати, пытаясь прояснить рассудок, кто-то стучит в дверь. Он говорит: «Войдите». И горничная по имени Арула входит, толкая тележку с завтраком, как будто чувствовал, что он будет спать до более позднего времени, чем когда-либо, и проснется точно в это время. Кухня предоставляет Криспину еду, которой хватило бы на три завтрака. Серебряный котелок с горячим шоколадом, из горлышка которого поднимается ароматный пар. Английский кекс, намазанный маслом. Кекс с шоколадной крошкой, круассан с миндалем. Щедрая чаша свежей клубники с коричневым сахаром и маленький кувшинчик со сливками. Пышная липкая сдобная булочка, покрытая орехом пекан. В выдвижном ящичке с подогревом в тележке лежат блинчики с бананом и кленовым сиропом сбоку, на случай, если он их захочет. Арула по-своему так же мила, как и другие домработницы. Это поразительно, насколько они все милые и всегда дружелюбны. Иногда она раздвигает занавески, чтобы впустить утренний свет, то говорит ему, что день выдался теплый, что синие шейки в этом году более голубые, чем когда-либо, а мистер Мордрет сегодня проведет занятие только с часу до четырех в библиотеке. Рассматривая подношение на тележке с завтраком, Криспин чувствует, что заторможен, сознание затуманено. Хотя никогда не был угрюмым мальчиком, он по каким-то причинам не в своей тарелке. Он жалуется на то, что не может съесть много. «Вы должны будете отдать часть этого Харли или кому-нибудь еще». Возвращаясь к кровати, Арула говорит: «Ну-ну, милый мальчик, это твои любимые блюда, а у твоего брата свои. Ешь то, что хочешь, и мы выбросим остальное. Ты хороший мальчик, ты заслуживаешь того, чтобы выбирать». «Это кажется таким расточительством». «Никакого расточительства», — уверяет она его, «даже если вид этого доставляет тебе удовольствие». «Это не такая тележка, как обычно. Нет подноса для кровати. Верхняя часть тележки сама поворачивается над кроватью, удобно предоставляя все эти восхитительные вещи в зоне прямого доступа». Арула поправляет блузку своей униформы, после чего садится на край кровати, берет одну из его ног, которая находится под одеялами, и слегка пожимает стопу. «Ты прекрасный и чуткий мальчик, заботящийся о расточительстве». Несмотря на то, что воспоминания о прошлом вечере остаются образами в тумане, Криспин кое-что вспоминает из вчерашнего послеполудня. «Почему вы купали Мирабель в молоке и лепестках роз?» Только после того, как задает этот вопрос, он вспоминает, что знает об этом событии только из-за того, что они с Харли подслушивали. Арула не хмурится, не замирает в удивлении, но отвечает так, как будто никто в Тернхолле не хранит секреты. В самых-самых лучших европейских семьях существует прекрасное традиционное действие, которое проходит девочки в возрасте 6 лет. «Мы не европейцы», — бормочет Криспин. «Теперь ты Криспин Григорио, и ты, несомненно, европеец, по меньшей мере, по браку. Помни, семья живет только иногда в Тернхолле, но владеет домами по всему миру. Твоя мама хочет убедиться, что ты хорошо приспособился и знаешь, как жить в любой стране, в которой окажешься. Я не хочу принимать ванну из молока и роз». Арула сладкозвучно смеется и снова сжимает его стопу. «Ты и не будешь. Это только для девочек, глупыш». Неохотно откусывая круассан, Криспин говорит: «Ставлю, что девочкам это тоже не нравится». Мирабель восхитилась этим. Девочки любят, когда их балуют. Я собираюсь спросить ее и держу пари, что ей не понравилось. Конечно, спроси ее, когда она позвонит первый раз из Франции. Сбитый с толку, Криспин говорит: «Что значит из Франции? Но если ты бы не был таким ужасным Соней, ты бы знал. Мы все собираемся во Францию в октябре. Этим утром Минос и его миссис Фрик вылетели в Париж, чтобы подготовить там дом, и Мирабель отправилась с ними». Начинка из миндальной массы в круассане, которая была сладкой, внезапно кажется горькой. Он откладывает выпечку. Почему Мирабель должна уехать во Францию раньше остальных? «В доме, который в Париже, нет спальни, подходящей для маленькой девочки», — объясняет Арула. «Мистер Григорио хочет сделать дочку настолько счастливой, насколько это возможно. Он разрешил оплатить все, что необходимо, чтобы предоставить ей самую замечательную спальню, которую она только может представить. Она должна быть там, чтобы иметь возможность выбирать». «Что-то здесь не так», — говорит Криспин. «И что же?» — он хмурится. «Я не знаю». Ее рука поднимается вверх по ноге, она сжимает через одеяло его колено. «О, это все ясно, как божий день. Мистер Григорио — благородный человек. А что со мной и Харли? Где мы будем спать, когда окажемся там? В парижском доме уже есть спальни, подходящие для мальчиков. Вы будете от них в восторге». Он сидел над своим завтраком. Теперь резко откидывается на гору подушек. «Я не хочу в Париж». «Ерунда. Это один из крупнейших городов мира. Тебе хотелось бы посмотреть на Эйфелеву башню, так же?» «Нет». «Бьюсь об заклад», — заявляет Арул, отпуская его колено и поднимаясь с кровати. «Ты, должно быть, утром выпил раздражающую таблетку. Милый мальчик, Франция будет грандиозным путешествием. Ты полюбишь каждую минуту, проведенную там». «Я не говорю по-французски». «Ты и не должен. Все, кто работает с мистером Григорио по всему миру, совершенно говорят по-английски, так же, как и на других языках. Когда ты будешь покидать дом во Франции, с тобой всегда будет спутник-переводчик. Сейчас съешь что-нибудь на завтрак, дитя. Я вернусь позже, чтобы все собрать». Когда остается один, Криспин отталкивает тележку, откидывает одеяло и слазит с кровати. Он беспокойно ходит по комнате, постоянно останавливаясь перед окном и вглядываясь в город. Вспоминая слежку за мамой Мирабелли Прозерпиной в комнате для шитья, мальчик понимает, что было что-то еще, что он забыл. Это ускользает от него. Наконец, в память возвращается короткий визит нянюшки Сею к нему и его брату во время обеда, когда она сообщила, что у их сестры мигрень, и она поест в своей комнате после того, как боль отступит. «Не волнуйтесь, с Мирабель все отлично, но сегодня вечером вы не должны ее беспокоить». Он вспоминает, как пошел в кровать до 9 часов. Он не был сонным. Когда нянюшка проверяла его, он притворился, что крепко спит. Когда она ушла, он наблюдал за часами у кровати, пока они не отсчитали до 9:30. Он ничего не помнит после этого. Вообще. Так что, должно быть, он не был таким бодрым, как думал. Похоже, в конце концов заснул. В ванной комнате он включает в душе такую горячую воду, которую может выдержать. Заходит в небольшую кабинку, закрывает за собой дверь и глубоко вдыхает вздымающийся пар. Мыло выделяет много пены. Он всегда пользуется мочалкой для того, чтобы намылить себя, но неожиданно осознает, что сейчас вместо этого использует руки. По причине, которую не может объяснить словами, он смущается собственных прикосновений и прибегает к помощи мочалки, как обычно. Шампунь создает еще больше пены, чем мыло, и когда он моет волосы, то закрывает глаза, потому что мыльная вода иногда щиплет их. Как и всегда, шампунь слегка пахнет гвоздикой, но через мгновение аромат меняется на лимонный. Этот аромат настолько необычно интенсивный и настолько неожиданный, что Криспин рефлекторно открывает глаза, и когда он это делает, то слышит, как кто-то произносит его имя. Вода барабанит, вызывая брызги о мраморный пол. Постоянно ее слиш-слиш-слиш отдается эхом от 3 стеклянных стен, создает такую картину шума, что он не мог бы услышать, как кто-то говорит, если только говорящий не кричал и не был бы в душе вместе с ним. Этот голос не крик, это шепот. Щипание шампуня затуманивает его зрение, а закручивающийся вихрем пар тоже мешает ему, но когда он поворачивается на месте и, сощурившись, смотрит в ванную комнату за стеклянными стенами душа, то мельком замечает смутную фигуру, кто-то за ним наблюдает. Потрясенный этим вторжением в личное пространство, он протирает глаза с обеими руками, смывая пену с ресниц. Когда зрение проясняется, то никого, наблюдающего за ним, нет. Он в ванной комнате один, а посетитель, должно быть, плод его воображения, обман зрения, вызванный светом и паром. Когда он вытирается и одевается, у него внезапно проявляется аппетит. Он ест свежую клубнику со сливками, английский кекс, круассан, а также липкую булочку с орехом пекан. Выпивает почти весь горячий шоколад, растягивая время, смакуя каждый глоток. Он опаздывает на 15 минут в библиотеку на занятия, но мистер Мордред никогда не ожидает пунктуальности. У Харли есть новости. Мирабель звонила из Парижа. Криспин пренебрежительно трясет головой. «Она еще не может быть в Париже». «А она уже?» — настаивает Харли. «Они отправились очень рано», — говорит мистер Мордред. «На самом деле они еще не там. Мирабель звонила из частного самолета мистера Григорио, где-то над Атлантическим океаном». «Она в самолете», — говорит Харли, возбуждаясь от этой идеи. «Она говорит, что это очень здорово». «Ты уверен, что это была Мирабель?» — спрашивает Криспин своего брата. «Конечно, она». «Откуда ты знаешь? Просто потому, что она тебе так сказала?» «Это была она? Я знаю Мирабель». Харли 7 лет, и он доверчивый. Криспину 9, и он чувствует, что он не на 2 года взрослее своего младшего брата, а на 3 или 4, или на 10. «Почему она не позвала меня?» «Потому что она хотела поговорить со мной», — с гордостью говорит Харли. «Она хотела поговорить со мной тоже. Но ты храпел без задних ног, или набивал свой рот, или еще что-то», — говорит Харли. «Я уверен, что она захочет поговорить с тобой, когда будет звонить в следующий раз», — заверяет мистер Мордред Криспина. «А теперь с чего мы начнем? Прочитать вам рассказ или поучить немного арифметики?» «У Харли нет сомнений в выборе. Прочитайте, прочитайте нам рассказ». Пока мистер Мордред выбирает из нескольких книг, Криспин пристально смотрит на родинку в виде слепня на его левом виске. Ему кажется, что он видел, как она совсем чуть-чуть передвинулась, но теперь уже не двигается. 11. 3 декабря после обеда, в канун 13-го дня рождения Криспина. Эмити Анава, некогда Дейзи Джин Симс, также Фантом Бродрикса, поставил на стол для десертов тарелку маленьких кексов к чаю. Они вкусные, но не очень сытные. Собака просит и получает половину кекса, укладывается спать. Со своими черными волосами, неотразимыми голубыми глазами и проницательным взглядом девушка выглядит как цыганка, готовая прочитать чью-то удачу по мерцанию свечки. Значит, Криспин Григорио. Меня зовут не так. Криспин Хазлет. Это имя, которое использовала моя мать. А ты нет? Использовал, но сейчас нет. Почему нет? Я никогда не знал человека, которого звали бы Хазлет. Ну, так что, просто Криспин? Именно так. Путешествуешь налегке, да? Одного имени достаточно. Итак, Криспин, что ты хочешь завтра на ужин, свой день рождения? Все равно, неважно. Холодильная камера забита под завязку. И перед Рождеством у них целый специальный отдел деликатесов на втором этаже. Что угодно, не имеет значения. Все имеет значение, не соглашается она. Он пожимает плечами. Поднимая голову, Эмити спрашивает, у тебя еще с собой твоя колода карт? Та же самая, подтверждает он. Приобрел ее ночью, когда мы встретились с Харли. Ты все еще делаешь с ней то, что обычно делал? Только для этого она и нужна. Ты уже вытаскивал 4 шестерки подряд? Пока нет. Она трясет головой. Мальчик, ты странный. Он говорит, улыбаясь. Не только я. С небольшим количеством денег и 8 золотыми монетами, которые она захватила, когда убежала из дома, где произошло убийство, Эмити много месяцев жила на улицах. Она одевалась грубовато, действовала решительно и со временем стала совсем жесткой. В тот год она учится многим вещам, одна из которых подделывает жизнь. Доступны все виды наркотиков и поддельным, но качественным удостоверением личности разжиться не сложнее, чем травкой или коксом. Наркотики ей не интересны, но она полна решимости сделать Эмити Анаву такой же реальной, какой Дейзи Джин Симс была когда-то. По прошествии времени полиция заключает, что пропавшая Дейзи должно быть умерла, и для Эмити она тоже умерла. Жить в воспоминаниях о прежней жизни слишком мучительно для того, чтобы это вытерпеть, и опасно. Ее случай ясновидения с ножницами иногда возвращается во снах, и она остается в убеждении, что любой контакт с родственниками или даже старыми друзьями приведет к ее смерти и их. После 6 месяцев ночевок в спальном мешке, в парках, подвалах церквей, под мостами, она использует поддельные, но убедительные водительские права и карточку социального страхования, чтобы арендовать крохотную однокомнатную квартиру с кухней вдвое меньше обычного размера и очень маленькой ванной. Ей нужно каждый день принимать душ, надевать свежую одежду, если она хочет найти и сохранить работу. В этом перевернутом вверх дном мире работа – дефицит, если ты знаешь, как играть с системой, пособие по безработице приносит больше, чем работа. Большинство уличных типов, с которыми она встречалась – мошенники, и их любимая цель – тайная программа Министерства здравоохранения и социальных служб, откуда они ухитряются получать больше одного денежного потока. Эмити, однако, сообразительная девочка. Она знает, что зависимость – синоним рабства. Да и в конце концов, рассчитывать на поддержку дяди Сэма – это как быть уверенным в том, что перейдешь океан зыбучих песков. На свою первую работу она тратит 3 часа в день, моя и шинкуя овощи в точке совместного обслуживания, где подают средиземноморскую еду, а затем 3 часа обслуживает столики во время обеденных перерывов. Потом получает повышение. Она делает и подает салаты, а также занимается другой рутинной кулинарной работой. Когда она подает заявление на работу в открывшемся ресторане у Элеоноры в универмаге Бродрикс, ее сразу же принимают. Ей только 15, но в ее удостоверении личности записано, что до 18-го дня рождения остается 6 месяцев. После времени, проведенного на улице, она счастлива находиться там и может смотреть кому-нибудь в глаза дольше, чем они могут удерживать ее взгляд. Со временем она приходит к тому, что Бродрикс предлагает потенциально больше, чем просто работу. Он может быть также домом и даже больше того, убежищем. У каждого сотрудника есть личный ящик с цифровым замком и в мужской, и в женской раздевалке на первом этаже. Там она держит свою сумочку и в холодную суровую погоду свое пальто, шарф, перчатки, резиновые сапоги. Многие держат в своих ящиках ланчи, но в качестве преимущества работы у Элеоноры Эмити получает свой ланч на кухне по завершению обеденного наплыва бесплатно. В течение нескольких дней Эмити приносит в свой ящик полный набор принадлежностей. Фен, несколько футболок и пуловеров. 2 джинсов, носки и нижнее белье. Она хранит все в сложном виде и скрыто от посторонних глаз, в паре вещевых мешков, так что, когда открывает свой ящик в присутствии других, это вовсе не выглядит как гардероб. Каждый день в конце своей смены она делает вид, что уходит, но на самом деле обманывает. Она знает преимущество различных мест в этом огромном здании, где она может спрятаться, пока Бродерикс не закроется на ночь, и последний уходящий охранник не установит сигнализацию. Первые сотрудники, кладовщики, охранники, команда уборщиков и кое-кто из руководства появляются в 7.30, чтобы приготовиться к открытию в 10.00. Но 10 часов перед этим универмаг принадлежит Эмити. 10 часов счастливого уединения и безопасности. По воскресеньям и праздникам, конечно, этот величественный храм к ее безмерной радости принадлежит только ей и днем, и ночью. Как фантом Бродерикса в ночном приглушенном свете первого этажа и при свете фонарика на верхних трех, она может заниматься шопингом часами, если пожелает, примерять маскарадные костюмы и другую одежду, которую она никогда не наденет, чтобы выйти в тот мир, что снаружи, и удовлетворяет любые фантазии, которым потворствует это бескрайнее королевство товаров. В кабинете главного управляющего на четвертом этаже находятся частные ванные комнаты, в которой она может принимать душ. Если она протирает затем душевую кабину шваброй для мытья пола, то она высыхает всего за 3 часа, и никто не может знать, что она ей пользуется. В кухне ресторана нет окон, так что она может включать там свет и готовить себе еду. Обычно она ест за рабочим столом главного управляющего и читает в это время книгу. Она любит проводить время за чтением, как это любила и Дейзи Джин Симс. В явном вымысле она ощущает частички правды, которые иногда находит в документальной литературе, поэтому в ее поисках лучшего понимания мира и смысла жизни она читает те романы, которые повествуют о мире чудес, темных и светлых, навеки скрытых от глаз. Если она вдруг захочет свежих кишью или хорошие шоколадные конфеты, прилавок с орехами и сладостями на первом этаже предлагает их в избытке. В Бродериксе она не берет ничего, кроме еды, и платит за это тем, что приводит в порядок столы с пуловерами и брюками, а также другой одеждой, которую бросают дневные покупатели, более качественно убирает места, которые собственные обслуживающие бригады магазина убирают не идеально, а также убеждается в том, что у Элеоноры, в частности, сверкает. В течение 14 месяцев, которые она провела в основном здесь, она использует свою крохотную однокомнатную квартиру в качестве почтового ящика и места для стирки. Выходные у нее по воскресеньям и понедельникам, но она покидает магазин только по вторым выходным. Ночью по понедельникам она спит в своей квартире и жаждет снова оказаться в Бродериксе. Она выбрала этот стиль жизни не для того, чтобы сэкономить деньги на аренду, но в надежде снова обрести защиту, которую она познала перед тем, как ее семья была жестоко убита. Жизнь на улице закалила ее, но она не восстановила чувство стабильности и устойчивости, которое она когда-то ощущала. Возможно, даже Бродерикс не может вернуть ей тот самый драгоценный аспект детства. Но наедине с этими стенами она чувствует себя в большей безопасности, чем где-либо еще. За исключением тех случаев, когда Криспин наносит визиты, ее компания, персонажи книг, а также сообщество манекенов во множестве отделов с одеждой, которые не могли лишить ее девственности или убить. В ее распоряжении 380 тысяч квадратных футов жилой площади, несомненно, самый большой дом в мире, и чем дольше она живет здесь без происшествий, тем легче может заставить себя поверить, что это место не просто дом, но также и крепость. В первый раз Криспин прокрался в Бродерикс со своим псом перед закрытием. Он не смог бы сделать это безопасно утром без отключения сигнализации, или его бы поймали на обратном пути. Благодаря Эмити Анави теперь он знает, как входить и выходить едва ли не так же скрытно, как дух 9 раз умершей кошки. Ну а теперь они друзья почти уже год, и за исключением Харли они доверяют только друг другу. Когда они доедали последние маленькие кексы, Эмити говорит: «Я видела твою мать за чаем с какими-то женщинами примерно 2 недели назад». «Что, здесь?» «За этим столом», — говорит она, показывая. «Я думал, ты работал на кухне». «Сейчас иногда, если официантка убегает со смены ровно в последнюю минуту своей смены, я беру ее столы». «Что ты думаешь о ней?» «Она даже более красивая, чем на фотографиях. И очень самоуверенная». «Никогда ее больше не обслуживай», — предостерегает Криспин. «Обслуживание кого-либо из них каким-то образом, но, думаю, это дает им возможность зацепиться за тебя. Они могут затянуть тебя в дальнейшие более темные делишки, как рыбку на крючке». «Я не думаю, что это так просто. В любом случае, я не сомневаюсь, что мне когда-нибудь представится возможность обслужить ее. Во всяком случае, не в ближайшее время. Я подслушал ее разговор с другими женщинами, с которыми она и твой отчим вылетали в его дом в Рио на следующий день на долгое время. Полагаю, что о своих детях она не упоминала. Она сказала, что ты, Харли и Мирабель, хорошо проводите время в школах-интернатах Лондона». «Просто отлично», — недовольный, — говорит Криспин. «Ты когда-нибудь встретишься с ней? Она тут же убьет меня. Или ты ее? Я мог бы. А сейчас этот Терренхолл пустует? Несколько людей из персонала останутся там, 3 или 4. Но в основном пустует. — настаивает Эмити. Криспин предпочитает промолчать. Она напоминает ему. «Ты мне как-то говорил, что там что-то случилось, что тебе хотелось бы получше понять. Что-то, ради чего тебе нужно вернуться и снова посмотреть. Еще рано. Когда? Когда карты мне скажут, что это безопасно. Ты советовался с ними недавно? Нет. Боишься? Любой бы испугался». После продолжительной паузы Эмити говорит. «В отделе игрушек прикольная выставка. Ты должен посмотреть». Когда Эмити выскальзывает из кабинки, Криспин говорит, «Имеешь в виду сейчас? Я не знаю, насколько у тебя нагружено расписание вечером». Он встает, чтобы последовать за ней, и показывает на стену с высокими окнами. «Смотри, снег. Так красиво». Собака, идущая между ними, они пересекают комнату и стоят перед огромными оконными стеклами. Первые хлопья большие, как серебряные доллары, и выглядят такими мягкими, как подушки. Небеса роняют на город, уходящий в дремоту, покрывало. Кристаллический пух движется по спирали через ночь, через миллионы тусклых ламп ночного освещения, принадлежащего цивилизации, которая всегда находится в одном шаге от уничтожения. 12. Криспину 9 лет, и после перелета Мирабель в Париж он находится под влиянием злых чар. Только многим позже он думает о себе как о зачарованном, но независимо от того, действительно ли он находится в таком состоянии или нет, он проводит август и сентябрь этого года в необычном состоянии отрешенности, с пониженной энергетикой для мальчика его лет. Он читает книги, от которых получает удовольствие, но несколько дней спустя уже едва вспоминает сюжеты. Он играет в настольные игры и карты с Харли, но его не волнует, или он не может вспомнить, кто выигрывает. Он много спит, грезит наяву, когда не спит, обнаруживает себя некоторыми ночами и вечерами в комнате Харли, сидящем у кровати, наблюдающем за тем, как он спит. Мистер Мордред все еще обучает их на дому, но учит с меньшим усердием, чем прежде, и не требует у них домашние задания. Временами Криспин чувствует, будто домашний учитель и не планирует давать им образование, только создавать видимость образования, но нет ничего, ради чего им потребуется образование. Харли некоторое время продолжает искать трех белых кошек, но к середине августа теряет интерес к этим поискам. Криспин мало видит свою мать, еще меньше отчима. Эти нерегулярные случайные встречи поддерживают в нем весьма странное ощущение, что размеры Терренхолла намного больше его официальной площади и что он становится все время больше. Он постоянно видит нянюшку Сею и когда бодрствует и во снах. В мире бодрствования она всегда нежна к нему и играет роль родителей. Во снах она обычно такая же, как и в реальной жизни, однако время от времени на нее находит внезапная дикость, и она бросается на него, разрывая его одежду и кусает за горло, не повреждая кожу. И все это пугает Криспина, но также странным образом возбуждает. Иногда нянюшка из снов выглядит в точности, как настоящая женщина. Но в остальных случаях каждый раз есть одна отличительная особенность. То это желтые глаза ящерицы, а то зубы рептилии или покрытые чешуей руки с красивыми жемчужными когтями. Мирабель снова звонит из Парижа один раз в конце августа и один раз в середине сентября. Она говорит с матерью, с Харли, с нянюшкой Сею и даже с мистером Мордредом. Когда она звонит в первый раз, Криспин спит допоздна, и никто не додумывается его разбудить. Во втором случае он в кровати с таинственной лихорадкой, которая никогда не продолжается дольше, чем один день, но она находит на него каждые несколько недель. Когда в конечном итоге он сбежит из Терренхолла, он удивится, что ему было доступно так много ключей к правде об этом месте и его обитателях, которые не привели к подозрениям, тревога не сработала. Если он был под влиянием чар, то, должно быть, чары отключают его способность замечать даже очевидные связи, делать выводы на основе фактов и хранить в памяти доказательства того, что его поймали и держат в сетях тайного сговора. Через два дня после того, как исчезает Мирабель, Криспин выходит из комнаты с миниатюрой и видит главу семьи, Джардену, идущую от лифта к своим апартаментам. Кажется, она не замечает его, но его поражают две вещи, связанные с ней. Во-первых, несмотря на то, что на ней надето одно из ее длинных темных платьев, двигается она быстро и грациозно. Ушло то неуверенное шарканье, страдающее артритом старухи. Во-вторых, если раньше ее лицо было как сморщенное яблоко, то сейчас оно похоже при беглом взгляде на более свежий фрукт. Лицо женщины 50 лет, но никак не 100. Недели спустя, в самом конце августа, когда Криспин смотрит в окно, мечтая о передней двери, дома останавливается лимузин. Водитель помогает выйти из машины миловидной женщине, которой на вид лет 35. На ней надет сшитый на заказ костюм, который выгодно подчеркивает достоинство фигуры. Она наблюдает за разгрузкой множества сумок для покупок и пакетов из багажника автомобиля. Появляется младший дворецкий Нед, избегает по ступенькам крыльца, чтобы помочь перегруженному водителю. Когда женщина поднимается перед ним по ступенькам к передней двери, Криспин поражается ее сходством с молодой Джарденой, чьи фотографии в рамках можно увидеть над пианино в музыкальной комнате, а также в других местах дома. Если это приехала внучка или внучатая племянница Джардены, Криспину о ней никто не говорил. И он не увидит ее снова до одной из ночей в конце сентября. То, что у него не возникло тревожных выводов после тех двух случайных встреч, наверное, можно понять. Сложнее объяснить, однако, как он мог застукать его мать, целующуюся с одной из домработниц Прозерпиной, и не был после этого в состоянии сильно беспокоиться по этому поводу или даже вспомнить этот инцидент, вспоминал только иногда по ночам, прямо перед тем, как заснуть. Скитаясь по дому одним из вечеров, не пытаясь искать больше трех белых кошек, но зацикливаясь на странном убеждении, что Терн Холл вырос в размерах и продолжает это делать, с отсутствующими мыслями, почти решивший прилечь и еще подремать, Криспин открывает дверь в комнату для шитья и застает их зажимающимися. Прозерпина стоит, прислонившись спиной к стене, а Клоретта сильно давит на нее, растирая бедра, их рты разокрыты. Они дышат, как будто их что-то возбуждает, а их волосы растрепаны. Блузка Клоретты свисает, наполовину расстегнутая, а рука домработницы извивается внутри, как будто что-то ищет. Они сразу же замечают вторжение, но нисколько не смущаются, будучи застуканными. Они улыбаются, и моего мама спрашивает: «Тебе что-то надо, Криспи?» «Нет, ничего», — отвечает он и сразу уходит, закрыв за собой дверь. Он слышит взрыв смеха, обе веселятся. Остолбеневший, как будто его застукали за каким-то проступком, он собирается бежать, но вместо этого прикладывается к двери, слушая. «Кстати», — говорит его мать Прозерпине, — «даты определены. 29 сентября – праздник архангелов, а затем 4 октября. Праздник святого Франциска Ассизского», – говорит Прозерпина. «Хорошо, один за другим. Я устал от этого города». «А кто не устал?» – говорит его мать. «Но я не устал от тебя». Криспин думает, что они снова целуются, и спешит в библиотеку. Он проводит некоторое время между книжными полками в поисках книги для чтения. Если он и помнил о том, что увидел в комнате для шитья, то вмиг выгнал это из памяти, как если бы между тем местом и этим он столкнулся с гипнотизером, который приказал ему избегать любых мыслей о целующихся женщинах. Он уверен в том, что ищет развлекательный роман, что-то из веселых приключений, но книга, которую он находит, именно та, которую он ищет на самом деле, «Год святых». Он садится на кресло в дальней части библиотеки и перелистывает на 29 сентября. Праздник архангелов – относится к святому Михаилу, святому Гавриилу и святому Рафаэлю. Все трое изображены на картинке и кажутся менее реальными, чем все происходящее в приключенческой истории мальчика. Он перелистывает на 4 октября, праздник святого Франциска, который был запечатлен кормящим птиц и обожаемым различными животными. Криспин читает три абзаца об этом святом, ничего из них не извлекая, за исключением того, что в каждый праздник в честь него, вероятно, обходятся без мясных блюд. Он неосознанно перевернул страницы на 26 июля, ночь мигрени у Мирабель и канун ее вылета в Париж. Он некоторое время всматривается в двухстраничный разворот перед тем, как осознает, что сделал. Этот день в июле – день памяти святой Анны и святого Иоакима, родителей Девы Марии. Он читает о них, но только еще больше сбивается с толку. Через два дня ночью ему снится нянюшка Сею и Харли. Оба на кровати Харли. На мальчике надета пижама. Нянюшка в пижаме и в красном шелковом халате. Она поддразнивает Харли, щекочет его, а он с удовольствием хихикает. «Мой маленький поросенок», — говорит она. «Мой маленький свинкин поросенок». И между своими хихиканьями Харли хрюкает и фыркает. Она безжалостно щекочет его до тех пор, пока он не говорит: «Остановись, остановись, остановись». Но затем сразу добавляет: «Не останавливайся». Она щекочет его до изнеможения до тех пор, пока, задыхаясь, он не заявляет: «Я люблю тебя, нянюшка, я так тебя люблю». Как будто бы этого признания она добивалась от первого хихиканья до последнего. Услышав от мальчика признание в преданности, она говорит: «Спи крепко». И Харли тут же заваливается назад на подушке без чувств. С минуту Криспин думает, что его брат притворяется, что спит, но он не двигается. Мальчику, который больше не может ее слышать, нянюшка Сею говорит: «Поросенок». Но на этот раз без любви, голосом, который пугает Криспина. Во сне он открыл дверь в спальню Харли так, что нянюшка не знает о том, что он был у нее за спиной. Теперь он тихо закрывает ее. Когда сентябрь уступает предстоящему октябрю, Криспин время от времени вспоминает этот маленький кошмар, иногда думает, что это была сцена из реальной жизни, которая произошла перед тем, как появилась в его сне, что он действительно застал нянюшку, щекочущую Харли. Возможно, он забыл само событие, вместо этого вспоминая его как сон, потому что реальный случай был слишком волнующим для того, чтобы обдумывать его. но это кажется маловероятным. С каждым днем он проводит все больше времени в одиночку, отчасти потому, что Харли выдумал нелепую фантазию о маленьких существах, которые живут в доме, и которые такие же неуловимые, как и кошки. На самом деле белые кошки сейчас стали маленькими кошками для Харли, хотя до этого он никогда не говорил, что они были маленькими. Неминуемый 7-летний ребенок может время от времени раздражать старшего брата, и это один из таких случаев. 29 сентября, в праздник Архангелов, более чем через 2 месяца после того, как Мирабель уехала во Францию с Дворецким, Минусом и миссис Фрик, Криспина в постели пробивает на крик ужаса, но его кошмар, что бы в нем ни было, испаряется из памяти как раз в тот момент, когда он просыпается. В течение первой половины дня, час за часом, его чувство страха усиливается. Он чувствует это, просыпаясь ото сна, тем не менее у него такое ощущение, что он все еще спит, и что он должен сейчас разбудить себя ото сна наяву, в котором он позволил себе находиться столь долго. Он ест завтрак и ланч, но у еды почти нет вкуса. Он пытается читать, но история ему надоедает. Он обнаруживает себя в комнате для шитья, рассматривающем место, где он нашел свою мать и Прозерпину, целующимися. Он не знает, как очутился здесь. Он стоит у окна библиотеки, наблюдая за движением на улице теней. Когда его ноги начинают болеть, и он сверяется с наручными часами, то удивляется, обнаружив, что простоял здесь больше часа, как будто в трансе. Каждый, кого он встречает из домашней обслуги, смотрит на него с еле сдерживаемым весельем, и он начинает думать, что они шепчутся о нем за его спиной. Незадолго до 3 часов тихий тоненький голосок внутри него говорит о комнате с миниатюрой. Он осознает, что этот голос шептал ему все утро, но он отклонил его советы. Охваченный убеждением в том, что он должен быть худшим из подлецов, который мог себе представить, что не должен позволить кому-либо знать, где его найти, он сначала скрывается с глаз от всей прислуги. А затем, уверенный, что остался незамеченным, поднимается на 3-й этаж по лестнице, которая используется меньше всего. Огромного масштаба модель Терн-Холла нависает над ним. Никогда прежде эта идеально сработанная миниатюра не казалась зловещей, но сейчас представляет опасность, как любой дом с привидениями в каждом фильме ужасов, когда-либо созданном. Он почти ожидает возникновения грозовых туч под потолком и грома, грохочущего от стены к стене. Сперва он планирует подняться по лестнице и изучить строение с самого верхнего этажа до самого нижнего. Но интуиция, или что-то более сильное индивидуальное, тянет его к северной стороне, где ему приходится пригнуться, чтобы заглянуть в окно в конце главного холла на 1-м этаже. Он вошел в комнату, и когда включил верхний свет, все освещение в модели тоже включилось. Замысловатые 9-дюймовые в диаметре хрустальные люстры, которые в реальности имеют размер 3 фута, 3-дюймовые в высоту бра, лампы из дутого стекла шириной 2 дюйма и копии из цветного стекла высотой 6 дюймов. С минуту все в 35-футовом проходе, который от одного конца до другого составляет 140 футов в настоящем доме, выглядит совершенно так же, как и всегда, как и должен. Затем Криспина пугает движение. По этому коридору приближается что-то низкое и быстрое. Их двое. Пара белых кошек. Каждая из кошек должно быть в фут длиной в реальной жизни, но здесь это 3 дюйма. Они слишком гибкие, слишком плавные, чтобы быть всего лишь механическими созданиями. Быстро перебирая лапами, они несутся к нему, но внезапно пересекают холл и исчезают из вида через открытые двери в гостиной. Возбужденный, полностью проснувшийся, как никогда в последние недели, Криспин быстро перемещается по кругу к западному фасаду миниатюрного особняка, находит гостиную и обнаруживает 2 белоснежных кошек, не больше мышки, на сиденье у окна, наблюдающих за ним через крошечные стекла французских окон. 13. 3 декабря, последняя ночь 13-го года Криспина, его 14-й год впереди, если он доживет до него. Мальчик, девушка и собака спускаются на лифте с 4-го этажа на 2-й, где среди других соблазнов для кошелька их ожидает отдел игрушек. Не имеющий возможности соперничать по ценам с такими дискаунтерами, как Toy R Us, Бродерикс предлагает экзотические дорогие вещи, которые невозможно найти в других местах, но также завозит более простые вещи на Рождество, оформляя отдел игрушек в виде страны чудес с искусно украшенными деревьями, двигающимися фигурами, сценами со снегом, а также 10 000 мерцающих лампочек. Это место приносит отделу тройную выручку в сезон, и многие горожане считают традицией посетить выставку после того, как их дети перебираются жить в другой город вдали от родного дома, и даже если у них нет внуков, которых можно побаловать. Этот мир игрушек с северным оленем, замершим в прыжке и вмерзшими на месте пританцовывающими эльфами в искусственном снеге, производит впечатление даже в свете фонарика. В этом году чудом в центре отдела Вещью, на которую Эмити привела его посмотреть сюда, является масштабная модель универмага. Бродерикс не представляет собой ничего настолько претенциозного, как отображение в масштабе 1 к 4. Вместо этого используется масштаб 1 к 48, четверть дюйма к 1 футу реальной конструкции. Тем не менее, модель оказывается достаточно огромной, чтобы восхищать как детей, так и родителей. Криспин – ребенок, Эмити – подросток, оба они взрослые в силу своих страданий, и они очарованы. Даже Харли взбирается передними лапами на вспомогательный стол и пыхтит с явным восхищением. Детализация не так впечатляет, как маниакальное мастерство комнаты с миниатюрой в Тернхолле, однако эта модель настолько хорошо сработана, что очаровательна по-своему. Эта уменьшенная копия Бродерикса в виде квадрата со стороной 8 футов в основании не является гвоздем выставки. В отличие от стеклянного шара, который стоит внутри толстой коробки из оргстекла, заполненной смесью воды с чем-то еще, Эмити не знает с чем. Однако она знает, где находится выключатель, относящийся к нему, и когда отсек освещается, он также заполняется падающим снегом, который медленно пролетает сквозь жидкость перед тем, как возвращается насосом наверх. Как ночь сейчас кидает снег на настоящий Бродерикс, так снег падает и на модель, реальная и фантастическая едины. Они всегда едины, конечно, но только изредка так явно, как здесь и сейчас, когда создание моделистов и мироздание, частью которого являются сами моделисты, синхронизированы, чтобы внушить неотвратимо и мощно, что мир потенциально является местом гармонии, если только гармония желаема и искома. Они стоят недолго в тишине, затем Эмити спрашивает. «Кажется, это знак, как считаешь?» Криспин не отвечает. «Магазин никогда не делал этого прежде». Он сохраняет тишину. Три кошки, которых ты видел в той другой миниатюре, могут все еще быть там. Две кошки. Это мой брат сказал, что видел троих, но в настоящем доме, не в модели. Как бы то ни было, они убежали с сидений перед окном, когда я посмотрел на них. Я больше никогда не видел этих кошек. Это был твой последний день в Тернхолле. У тебя больше не было возможности увидеть их снова. Я не понял, чем они были, и, возможно, никогда не пойму. Они незаконченное дело, говорит Эмити. Снег падает и падает. Магазин никогда не делал этого прежде, напоминает она ему. Бродерикс здесь стоит внутри Бродерикса, и оба вращаются вместе с вращающимся миром. У нас завтра будет ужин, посвященный дню рождения, говорит Эмити, а потом мы сверимся с твоими картами. Я не знаю. Нет, знаешь. Ты мог покинуть этот город давным-давно, уехать далеко в какое-нибудь место, где они никогда не искали бы тебя. Я думаю, такие, как они, повсюду. Нет места, чтобы скрыться. Независимо от того, правда это или нет, ты оставался в этом городе из-за того, что что-то зовет тебя вернуться в этот дом. Что-то, желающее меня убить. Возможно, и так. Но также и кое-что еще. Что бы это могло быть? Удивляется он. Я не знаю. Но ты знаешь. В глубине души ты знаешь. Твое сердце знает то, что твой разум не может полностью осмыслить. Снег падает и падает. 14. Девятилетний Криспин вечером 29 сентября в праздник Архангелов. Две маленькие кошки в крошечном окне, сидящем в уменьшенном Тернхолле, реагируют одновременно, утекая от гигантского мальчика, который подглядывает за ними. Они несутся через смоделированную гостиную в коридор, убегают. Он мог бы быстро перемещаться от окна к окну в их поисках, но прежде чем может это сделать, вспоминает произошедшее в ночь, когда пропала Мирабель. Вид кошек очищает, вымывая из него все иллюзии, все чары и магию. Все, что он забыл или что его заставили забыть, возвращаются к нему потоком воспоминаний. Как он притворялся спящим, когда нянюшка Сею стояла у него в кровати. Как он прокрался в комнату Мирабель. Лепестки роз в ванной, серебряные чаши, пропавшие игрушки, пустая гардеробная. Призыв сестры, разрывающийся, как снаряд в его голове. «Криспин, помоги мне!» Спальня их родителей украшена так искусно, что от ее богатства и пышной обстановки он задыхался. «Криспин, помоги мне!» Теперь его ноги слабеют. Он падает на колени возле масштабной модели Тернхолла. Он вспоминает, как торопился через таинственный безлюдный дом, прислуга, не работающая и отсутствующая в своих комнатах, помочь некому. Южная лестница, сгибающаяся вниз, к закрытой двери в подвал. Голоса по ту сторону. Песнопение. В воспоминании он поворачивается, чтобы подняться по лестнице. Над ним возмышается повар Мэрипен в черном шелковом халате, держащий термос, с которого скрутил крышку. Возможно, это тот же термос, в который нянюшка Сея наливала куриную лапшу для мальчика, когда он болел. Повар толкает мальчика назад к закрытой двери. Мальчик кричит, термос наклоняется, и поток чего-то теплого и мерзкого выливается в его рот. На вкус как куриный суп, но протухший, лапша склизкая. Криспин давится ею, пытается вырвать, но его заставляют глотнуть. Когда его зрение заволакивается, а тьма растекается по разуму, последняя вещь, которую он видит, перекошенное от ненависти лицо Мэрипена, когда он говорит «поросенок». Совершенно бессильный на полу комнаты с миниатюрой, еще больше ослабленный подлинным пониманием о слабости в последние дни, досадующий на свою доверчивость, сметенный чувством вины в том, что не может помочь сестре, он некоторое время плачет. Пока его плач не начинает звучать жалко. Скоростью он становится еще хуже, чем жалким, как несчастное поскуливание раненого и беспомощного животного. Хныкающий мальчик, он слышит себя таким, каким не хочет быть, мальчиком, который не является истинным Криспином, который он способен быть. Досадующий снова, но по другим причинам, он встает на руки и колени, затем на ноги, покачивающийся, но уверенно стоящий. Он знал, что с того момента, как проснулся, что сегодня 29 сентября, праздник архангелов, но с новой ясностью разума он неожиданно осознает, что сулит эта дата. «Харли», — говорит он, и пока произносит имя своего брата, его слезы, кажется, почти мгновенно высыхают. В 15:37 спускается вечер, но время еще есть. Их теперь двое, двое мелких ублюдков, поросят для чего-то. Если Криспин из себя что-то представляет, если в нем есть потенциал быть мальчиком, которым он хочет быть, то он отменит их праздник, сорвет их торжество и покинет Тернхолл с невредимым братом. Любой ценой он должен казаться несведущим, ни подозрительным, ни напуганным. Он медлит в комнате с миниатюрой до тех пор, пока ноги под ним не окрепнут, а руки не перестанут трястись. Криспин спускается на второй этаж и идет прямо к комнате Харли. Он пугается, но не удивлен, обнаружив, что его брата там нет. Игрушки мальчика не исчезли, его книжка с картинками здесь, его одежда не убрана из гардеробной. Еще есть время, чтобы спасти его. В ванной комнате Харли около 60 свечей мерцают в стеклянных подставках. В расположенных напротив друг друга зеркалах неисчислимое множество язычков пламени горят рядами, уходящими в бесконечность. Две серебряные чаши оставлены на полу. На дне ванны блестит пленка воды. Лепестков роз нет. Вместо этого налипшие на эмалированной поверхности несколько видов влажных листьев. Часть из них должно быть базилик, судя по тому, как они пахнут. 26 июля торжество проводилось в поздние вечерние часы, после 9:30. Вероятнее всего, в этот раз расписание будет таким же. Возможно, за 6 часов до этого события Харли жив, но где-то удерживается. От комнаты своего брата Криспин решает воспользоваться северной лестницей, чтобы спуститься в подвал. Дверь внизу не заперта. Он открывает ее, шагает в темноту и включает в проходе свет. Он долго стоит, слушая тишину, такую глубокую, с какой не сталкивался до этого, как будто подвал является не частью дома, а вместо этого часть корабля, дрейфующего в глубоком космосе, в значительном отдалении от света любого солнца, в вакууме, который непроницаемым для звука. Страх крадется по комнатам его разума, но его долг перед потерянной сестрой и все еще живым братом – держаться, убрав страх в пятки. Коридор отделяет переднюю часть здания от задней. Впереди и с западной стороны расположены две двери. Первая ведет в плавательный бассейн длиной 100 футов, а вторая содержит нагревающую охлаждающую установку. Харли нет ни в одной из комнат. С западной стороны коридора расположены две двери. За одной из них кладовка, и Харли там тоже нет. Судя по размерам кладовки, пространство за следующей и последней дверью должно быть примерно 80x35 футов. В эту огромную комнату можно попасть не через простую металлическую противопожарную дверь, как у всех остальных комнат, а через холодную плиту из нержавеющего металла, подвешенную на непрерывную петлю в виде трубки. Сейчас она закрыта, как и всегда. Когда он стучит одной костяшкой пальца по двери, она звучит так, что кажется настолько прочной, что выдержит батальоны с кувалдами, невероятный вызов для 9-летнего мальчика. Если Харли находится здесь, то он проиграл. Однако, прислонив голову к стали, Криспин убеждает себя, что мальчика в этой загадочной комнате еще нет. Он уверен, что знал бы, если бы его брат был закрыт и удерживался, он бы, конечно, почувствовал отголоски отчаяния Харли. Он погасил свет и вышел на первый этаж. К тому времени, когда шел до библиотеки, он решает, что должен позвать на помощь. Но кого? Джайлз Григорио должно быть самый богатый человек на Земле, а Кларетта говорит, что у него в друзьях не только начальник полиции и мэр, но также короли и президенты по всему миру. Криспин же всего лишь мальчик, не имеющий собственных денег, не имеющий друзей, кроме собственного брата. Пожарные. Пожарные храбрые. Они рискуют своими жизнями ради людей. Возможно, пожарный ему бы поверил. В библиотеке, после того, как убедился, что никто не скрывается среди нагромождения полок, он снимает телефонную трубку, чтобы позвонить в пожарное депо. Сигнала нет. Он несколько раз нажимает на рычажки, но линия по-прежнему недоступна. Ему не требуется переходить от комнаты к комнате, пробуя другие телефоны. Он знает, что не сможет воспользоваться ни одним из них. У Клоретты, Джайлза и работников есть мобильные телефоны, но Криспину нужно будет стать невидимым, чтобы проскользнуть между ними и стащить один из них. До того, как они попали в Тернхолл, у них не было компьютеров. Но они никогда не использовали их и здесь, мистер Мордред не учил их этому, и Криспин не знает, как отправить электронное письмо. Он достает с полки книжку, очередной приключенческий роман для мальчиков. Он не собирается ее читать, только использовать как прикрытие. Притворяясь, что погружен в историю, он бродит по дому, якобы читая на ходу, иногда останавливаясь посидеть, надеясь, что когда его увидят, то никому не покажется, что он находится в отчаянном поиске. Через полтора часа Криспин отважился побывать везде, где мог, не обнаружив ни единой зацепки о местонахождении Харли. Он даже осмелился зайти в комнату родителей и обыскать ее. Плюс в комнате в подвале за стальной дверью ему недоступны только комнаты прислуги на первом этаже и апартаменты Джардена на третьем. Если бы он думал, что Джардена могла бы пойти по магазинам, он бы рискнул войти в ее владение, но в свете приближающегося торжества глава семейства почти наверняка дома. Готовится. Он подозревает, что Харли находится не в комнатах Джардены и не закрыт в одной из комнат прислуги. Его ощущение в последние дни, что Тернхолл больше, чем кажется, что он постоянно становится больше, сейчас служит основой для нового убеждения, что в доме есть секретные переходы и скрытые комнаты, которые он должен каким-то образом найти, если хочет спасти брата. В 6 часов он находится в детской столовой, потому что они там его ожидают, притворяясь, что читает роман за столом, когда Арула входит с сервировочной тележкой. «Я не знаю, где Харли», — говорит Криспин. «Возможно, играет где-то еще. Он всегда теряет счет времени». «О, я догадываюсь, тебе никто не сказал», — говорит Арула, когда ставит перед ним тарелку. «У бедняги зубная боль. Твоя мама отвела его к зубному». «Зубные врачи работают так поздно?» «Для ребенка такого важного и восхитительного человека, как мистер Григорио, люди охотно делают любое исключение». После того, как Арула уходит, Криспин некоторое время пристально смотрит на свою еду. 2 хот-дога с красным перцем и сыром с картофелем фри. Он никогда больше не съест ни крошки из того, что приготовлено в Тернхолле. Предчувствуя визит нянюшки Сею, Криспин прячет целый перцовый хот-дог и оторванный кусок другого, плюс горсть картофеля в выдвижном ящике буфета между сложными скатертями. Он возвращается на свое сиденье и вытирает грязную руку о салфетку. Вскоре появляется нянюшка. Она уже переодета для сна в черную шелковую пижаму и красный шелковый халат. Он держит книжку прикрытия в правой руке, притворяясь, что сделал паузу в своей трапезе, увлеченной рассказом. «Сладенький, ты заболеешь, если будешь есть так быстро». «Я умирал с голоду, и это на самом деле здорово», — говорит он, надеясь, что она ничего не подозревает. Она приставляет стул к его, поворачивает его боком и садится лицом к нему. «О чем книга?» Глаза прикованы к странице, он говорит. «Пираты. Захватывающие, да?» «Да, сверкают мечи и все такое». Она кладет свою правую руку на его правую кисть. «Я люблю хорошие истории. А ты читаешь так хорошо для мальчика своих лет. Возможно, мы могли бы уютно устроиться в кровати вместе, под одеялами, только мы двое, и ты бы мог почитать мне. Ты был бы не против?» Она никогда не была с ним под одеялами. Он не знает, что она подразумевает под этим, почему она это предлагает, что он должен сказать. Он встречается с ней глазами, они большие, черные и милые. Ее взгляд такой колкий, что он почти верит, что она может засечь любую ложь, которую он говорит, и видит правду, которую он скрывает. И все же он говорит. «Это было бы прикольно, но, может быть, ты почитаешь мне? Я немного сонный». «Правда, сладенький?» — спрашивает она. «Так рано?» — он подавляет фальшивый зевок. «Да, я правда устал». «Уверена, что так», — говорит нянюшка Сею и мельком смотрит на его тарелку. Она снова встречается с ним глазами, ее правая рука теперь нежно массирует его кисть. «Возможно, ты сможешь почитать мне следующим вечером. Нянюшка тоже устала». Она лжет. Криспин удивлен тем, как очевидна ее ложь. Он больше не лунатик, он настороже. Она совсем не устала. Она возбуждена и едва способна сдержать свое возбуждение. Более 2 месяцев прошло с 26 июля, ночи, когда они забрали Мирабель в подвал. Они жаждут схватить и Харли. И они думают, что схватят Криспина тоже всего через 5 дней в праздник Святого Франциска. Нянюшка Сею немного сжимается на своем сиденье, возможно, не осознавая, что делает, как маленькая девочка, которая очень хочет выйти из-за стола. «Следующим вечером я тебе почитаю», — говорит Криспин. «Я почитаю тебе перед сном». «Это было бы прекрасно», — говорит нянюшка. «Разве это не было бы прекрасно?» «Конечно, действительно прекрасно». А затем, не зная, что он имеет в виду, и беспокоясь о том, правильно ли делает предложение, говорит. «Только мы вдвоем, и мы не должны никому говорить». Ее взгляд, кажется, просверливает его и выходит через затылок. Наконец она шепчет. «Правильно, сладенький, мы не должны никому говорить». «Хорошо», — произносит он. Она наклоняется вперед, ее лицо в нескольких дюймах от его. «Подари нянюшке поцелуй на ночь». Несмотря на то, что всегда до этого целовал ее в щеку, он интуитивно понимает, что должен сделать, чтобы обеспечить ее доверие. Он наклоняется вперед и неуклюже целует ее прямо в рот. «Спи крепко, маленький мужчина», — шепчет она. «Ты тоже». После того, как нянюшка Сэй ушла и отсутствовала несколько минут, Криспин скинул оставшуюся часть своего ужина в буфет между сложными полотнами. В его комнате одна из горничных разложила кровать раньше, чем обычно. С помощью дополнительных одеял он пытается создать очертания тела спящего мальчика. Он засовывает в рубашку одной из своих пижам свернутое полотенце, чтобы заполнить рукав, и этого вполне хватает, так как только рука выходит из-под одеял, а кисть, очевидно, под подушкой. Голова этого фальшивого мальчика находится также под одеялами, но Криспин часто накрывается с головой, когда спит, и для нее он будет выглядеть как прежде. Он кладет роман о пиратах на ночной столик и уменьшает яркость лампы до самого низкого уровня. В темной гардеробной, оставив дверь на дюйм приоткрытой, Криспин в течение 40 минут нетерпеливо ждет, пока вернется нянюшка Сэя. Она подходит к его кровати и вглядывается на то, что считает своим маленьким мужчиной. В отличие от вечера 26 июля, ее визит не такой продолжительный. Она останавливается, возможно, на полминуты, недостаточно долго, чтобы обнаружить, что этот спящий мальчик дышит слишком тихо, чтобы услышать. Когда она уходит, то торопится, шелестя шелком, и закрывает дверь более тихо, чем обычно, уверенная в том, что он не ужинал. Выждав пару минут, он с опаской покидает свою комнату. Коридор второго этажа безлюден. Неподвижность, обосновавшаяся в доме, напоминает ему зловещую тишину в ту ужасную ночь в июле. Времени всего лишь 19:42. Тем вечером, в ночь святой Анны и Иоакима, в Тернхолле было не так тихо до 9:30. Возможно, это торжество начнется раньше. Уверенный, что торопливость нянюшки Сэя распространяется на всех остальных, что что-то плохое должно произойти с Харли раньше, чем ожидалось. Криспин не пытается действовать скрытно. Он перебегает коридор к центральной лестнице, которую прислуга и дети никогда не думали использовать. Между вторым и первым этажами по стенам вокруг фойе спускаются два пролета, образуя нечто вроде арфы, если посмотреть на них снизу. Он выбирает ближайшую, спускаясь на две ступеньки за шаг, и мчится по мраморному полу к передней двери. Он намеревается выбежать на улицу, тормозить автомобиль, заставить движение остановиться, искать полицейскую патрульную машину. Он скажет, что Тернхолл захвачен террористами, они взяли всех в заложники, его родители, брата и всех рабочих. Террористы с пушками, они увели всех в подвал. Криспин создаст такую большую суматоху, что полиция вызовет отряд СВАТ, как это всегда показывают по телевизору, и когда это начнет происходить, никто не посмеет сделать что-нибудь с Харли. Они не посмеют. Он резко открывает переднюю дверь и обнаруживает одетого в униформу полицейского, который стоит на пороге и смотрит не в сторону Криспина, как будто собираясь позвонить в звонок, а на улицу, как будто охраняет дом. Он крупный мужчина, и мальчик замечает, что он держит в одной руке полицейскую дубинку, когда тот поворачивается к нему. Его лицо грубое и твердое, и в косом свете красное от злости. «Ты должен быть в кровати, поросенок!» Криспин отпускает дверь, возвращается назад, и дверь с размаху закрывается. Силуэт полицейского виден через скошенное, слегка подмороженное стекло в верхней половине двери, но он не пытается войти внутрь. Сердце Криспина сильно бьется о грудную клетку, как будто пытается вырваться. Он бежит через дом в безлюдную кухню. Сейчас здесь должно быть людно, потому что обед для Клоретты и Джайлза всегда подается ровно в 8 часов. На конфорках ничего не кипит, а печи выключены. Полицейский также стоит и на пороге задней двери. На самом деле кажется, что это тот же полицейский или его близнец, на этот раз смотрящий на дверь. Полицейская дубинка в правой руке, а он угрожающе стучит ей по открытой ладони левой руки. «Я выполню свое задание, поросенок. Ты увидишь меня у каждой двери, которую откроешь». 15. Воскресенье, 4 декабря, вечер 13-го дня рождения Криспина. Снег падал всю прошлую ночь и утро, но днем отступил. Они сидят напротив друг друга в той же кабинке у Элеоноры, однако на этот раз Харль лежит на скамейке Эмити, его голова на ее коленях. Обед закончен, и пес дремлет. Она поет песню о дне рождения, нежно и сладко. Избитый, но он ее не останавливает. Ее поющий голос прекрасен. После песни она говорит: «Расскажи мне снова о картах». «Я рассказал тебе тогда, когда был здесь первый раз. Здесь на самом деле нечего особо долго рассказывать. Я хочу понять лучше. Это невозможно понять. Я попробую». Ее лицо прекрасно в свете свечей. В этой девушке нет ничего от нянюшки Сею и не может быть. Ничего от Клоретты, как и от Прозерпины. Криспин складывает колоду, которая лежит на столе, в коробку. Магазин, где продаются наборы для фокусов и игры. Старик-владелец сказал, что собакам там рады. Это было вечером того дня, когда ты впервые встретил пса. Да, я тогда еще не дал ему имя. После того, как купил карты, я прокрался с Харли в подвал магазина, чтобы остаться на ночь. Владелец не знал, что вы там находились. Нет, он запер нас, когда закрывал магазин. Почему ты купил карты? Я не знаю, просто мне показалось. Что? Что я что-то должен сделать? Это был мой второй день в бегах, так что праздник архангелов, он был еще слишком свеж в моей памяти. Я проснулся посреди ночи от плохого сна о своем брате, проснулся, проговаривая его имя. Поэтому и назвал пса Харли. Вот когда и почему. Спящий пес слегка похрапывает на коленях Эмити. И тогда ты открыл колоду в первый раз. Она подгоняет, потому что хорошо знает эту историю. У нас был свет в кладовке, и можно было заняться чем-то, например, картами. Они могли бы освободить мой разум от всего. Я знаю, они должны были быть новыми, потому что я сорвал печать, снял целлофан. Теперь он открывает коробку, достает карты, но оставляет их в виде стопки лицом вниз. Я перемешал их, вспоминает он. Я не знаю, возможно, 5 или 6 раз. Мне было 9 лет, и единственная карточная игра, в которой я умел играть, была Рамми 500. Но я никогда этого не делал, потому что мне было не с кем играть, кроме как с собакой. Так что ты просто сдал карты на 2 руки лицом вверх и мог играть сам против себя. Нелепая детская игра – играть против себя. В любом случае, первые 4 карты, которые я сдал, были 6. Воспоминание все еще беспокоит, и он останавливается. Она может понять его лучше, чем кто-либо. Она дает ему время, но затем слегка подталкивает 3 словами. 4 заплесневелые 6. Абсолютно новая колода, но 6 грязные, помятые и заплесневелые. Как и те 6 на полу склада. Точно такие. Там были другие карты, разбросанные по полу склада, когда пес привел меня туда к мертвому наркоману и его деньгам. Но 6 все были в одном месте, лицом вверх. Все были вместе, когда ты пришел? Да. Но когда мы уходили, только 1 6 осталась на полу. Все другие карты, казалось, остались разбросанными там же, где и были, но 3 6 исчезли. Кто-то их взял. Никого там не было. Да и кому могли понадобиться заплесневелые старые карты? В кладовой, расположенной в подвале магазина магии игр, он сидел, уставившись на грязные карты достаточно долго, боясь к ним прикоснуться. Что я в конце концов сделал, так просмотрел оставшуюся колоду, чтобы убедиться в том, что в ней нет другого набора 6 чистых, но их не оказалось. И ни одна из других карт не оказалась ни грязной, ни помятой, ни заплесневелой. «Ни одна», — подтверждает он. «Мне просто не хотелось трогать те 4, как будто на них было проклятие или что-то в этом роде». Но Харли понюхал их и посмотрел на меня. Так что я решил, что если они не пугают его, то и меня тоже не напугают. Харли вздыхает и вздрагивает, все еще спит, но, несомненно, ему снится что-то, доставляющее удовольствие. Я положил заплесневелые 6 наверх колоды и потянулся к коробке, чтобы убрать их. Но Харли с силой ударил лапой по коробке перед тем, как я успел ее поднять. Старый добрый Харли. Он одарил меня таким взглядом, как будто хотел сказать, что ты делаешь, мальчик. Тебе без них никак не справиться. У тебя по спине пробежали мурашки. Так и было, подтверждает Криспин, но в хорошем смысле. Я не знаю, что хочет от меня собака, так что перемешиваю карты несколько раз и снова сдаю 4. 4 6, но на этот раз не заплесневелые. Ты можешь и сама с таким же успехом рассказать об этом, так как хорошо все это знаешь. Мне бы нравилось рассказывать об этом, если бы я знала кого-нибудь, кто бы мог бы поверить в эту историю. Но мне нравится слушать, как ее рассказываешь ты. С твоей редакторской поддержкой. Это бесплатно, говорит она и смеется. Ее улыбка напоминает ему улыбку Мирабель, и он любит ее как сестру. Я перемешиваю, раздаю, и тотчас вытаскиваю 4 6, но на этот раз не заплесневелые. Такие же хрустящие и чистые, как все остальные карты. Я просматриваю колоду в поисках поврежденных 6, но таких нет. Харли все еще держит лапу на коробке. Держит. и, наверное, в течение часа я продолжаю перемешивать и сдавать, пытаясь вытащить 4 заплесневелые шестерки или хотя бы чистые новые все подряд. Но этого не происходит. Не происходит, подтверждает Криспин. Затем я слышу себя говорящим то, что никогда и не думал говорить. Я имею в виду, что это все выходит из меня, как будто кто-то говорит через меня. Харли, говорю я, когда те 4 уродливые карты всплывут снова подряд, если когда-либо это случится, это будет сигналом для нас, чтобы вернуться в Терренхолл. И после этого он убирает лапу с коробки. Убирает. И ты убираешь карты. Убираю. И Митя откидывается назад в кабинке и скрещивает руки на груди, сжимая себя в объятиях. Сейчас будет часть, которая мне нравится больше всего. Харли фыркает, просыпается, зевает и садится на скамейке рядом с фантомом Бродерикса. 16. 9-летний Криспин в ночь архангелов. Независимо от того, один и тот же полицейский стоит на обоих порогах, близнецы или что-то совершенно другое, у Криспина нет никакой возможности получить помощь извне дома. Терренхолл кажется покинутым, а это означает, что все они находятся в подвале. И его брат находится с ними внизу. Празднование, торжество, что бы ни стояло за обычным убийством, скоро начнется или уже началось. Перед его мысленным взором ясно прорисовывалась иллюстрация из книги «Год святых». Три архангела. Гавриил держит лилию, а Рафаэль ведет молодого мужчину по имени Товия в какое-то путешествие. Михаил самый грозный из них, одет в броню и держит меч. Из подставки для ножей возле варочной панели Криспин забирает самый длинный и острый клинок. На выходе из кухни расположены два небольших кабинета. Один принадлежит старшей домработнице, другой используется двумя дворецкими – Миносом, который сейчас во Франции, и Недом. У дворецких есть встроенный в стену металлический ящик, в котором в ряд висят дубликаты ключей все с бирками. Криспин не помнит точно, откуда узнал об этом наборе ключей, если когда-то вообще узнал, но сейчас берет с одного из гвоздиков ключ, маркированный подвал. Хорошенько подумав, он берет также ключ, маркированный дом. Ключи и нож, мудрость и меч. На письменном столе лежит гроссбух, в котором Нед подводит баланс денежного счета на мелкие расходы. Рядом с гроссбухом лежит конверт, в котором находится 61 доллар наличными. Криспин берет только 11 долларов. Он запихивает 2 пятерки и доллар в карманы брюк. Это не кража, это острая необходимость. Если бы это было воровство, он бы взял все, 61 бакс. Даже если он и мог допустить, что это была в какой-то степени кража, то на самом деле это было гораздо хуже, чем кража, что он со временем поймет. Он сбегает по южной лестнице к двери, ведущей в подвал, бросает взгляд назад, но повар Мэрипен на этот раз не подкрадывается. Ключ поворачивается в замке, язык замка втягивается, и дверь открывается в самый нижний коридор дома. Когда он переступает порог, то слышит песнопение, которое не мог расслышать с той стороны двери, потому что стук его сердца в ушах усилился до ритмичного грохота. Огромная стальная плита открыта, и отблески множества свечек танцуют за дверным проемом, ведущим в противостоящий затененный проход. Он ощущает сильный запах ладана, пересыщенный аромат отличается, но чем-то напоминает запах отвратительной вещи, которую Мэрипен влил в открытый рот Криспина из термоса. Его ведет вперед любовь к брату, но в то же время он колеблется, боясь не только за свою жизнь, но также потерять еще что-то, у чего в данный момент нет имени, но с чем приходится считаться. Он никогда прежде не сталкивался с таким противоречием. Решивший освободить Харли независимо от того, сколько врагов необходимо оставить поверженными на своем пути. И в то же самое время борющийся с сильным желанием бросить нож, упасть на колени и делать все, что они от него захотят. Сейчас, прямо сейчас, не через 5 дней, в праздник Святого Франциска. Когда он подходит к дверному проему, то обнаруживает комнату, освещенную в основном свечами, стоящими на многоуровневых столах, расположенных у 3 стен комнаты. 1000 свечей, как одна. Желто-оранжевые язычки пламени, кажется, дрожат в такт песнопению на иностранном языке, возможно, латинском. Держа нож перед собой, Криспин пересекает порог, за которым цементный пол ведет к чему-то, похожему на многочисленные матрасы, лежащие вплотную друг к другу и покрытые черными простынями. Он останавливается, когда осознает, что они все здесь и даже больше, весь персонал и, возможно, с дюжину незнакомцев, Кларетта и Джайлс, нянюшка Сэйви, и что они все голые. Криспин никогда никого не видел голым, кроме себя самого и своего брата. Вид этих обнаженных тел смущает его. Ему неприятно, что ему пришлось так вот разглядывать их, но это также вызывает не такой уж неприятный трепет по позвоночнику. Примерно половина собравшихся стоят и поют песнопение, а другие стоят на руках и коленях или лежат в странных позах, двигаясь вместе в резких движениях, извиваясь. Ему требуется всего секунды, чтобы понять, что они занимаются тем, что могут делать мужчины и женщины, о чем он имеет лишь весьма смутное представление. Действия, обычно производимые мужчиной и женщиной, но пары состоят не всегда только из мужчины и женщины, и среди них не всегда только пары. Никто из них пока не показал, что заметил его. Пока еще нет. Он маленький мальчик, находящийся пока за пределами основного полумесяца, освещенного свечами, почти полностью в тени, в отличие от лезвия ножа, который мерцает как будто золотое. Он видит, как нянюшка Сея делает что-то омерзительное. Она внушает отвращение, но также манит его, и он делает два шага к ней перед тем, как понимает, что делает, и останавливается. Новый страх, отличный от тех, с которыми он был знаком, пронизывает его, потому что осознает, если она увидит его и повернет к нему глаза, милые черные глаза, то самое безобидное, что с ним могут сделать, они убьют его. Змеящийся полумрак, изобилующий ладан, который в один момент изысканный аромат, а в другой удушающий смог. Песнопение, эластичные движения извивающихся тел, а теперь откуда-то музыка, состоящая из высоких и тонких звуков. Ничто из того, что проходит через Криспина, не невинно. Море нового опыта, но при этом это окутывает его со всех сторон, кажется, забирает его, как нянюшка берет его в свои руки, окружает и поднимает его, желает его. Если нянюшка Сею бросит сейчас на него взгляд, если встретится с ним глазами, в глубине души он знает, что может очнуться через многие годы с сегодняшнего дня, не зная, как и где он был все это время, не зная, кто он, уверенный только в одном, что принадлежал кому-то, что он ее раб. Их возбужденные прикосновения настолько завладевают его вниманием, что только сейчас он поднимает глаза от толпы людей к тому, что лежит на возвышении за ними. На длинном белом мраморном столе лежит Харли, одетый в белое платье, как певчий, на голове венок. Он закован в стальные кольца в светлом камне. Его челюсти растянуты до боли, чтобы вместить во рту зеленое яблоко, и яблоко удерживается на месте ремнем, который проходит вокруг его головы. Криспин смотрит еще выше и видит Джардену и мистера Мордреда, оба в черных халатах. Маски откинуты с их лиц, лежат на головах, но сейчас они стягивают их снова на место. Маски настолько реалистичны, что внезапно начинает казаться, что у мистера Мордреда голова хитрого козла, а у Джардены – рычащей свиньи. В другое время он воспринял бы эти маски как забавные наряды на Хэллоуин, глупые игры для развлечений, но сейчас не тот случай, потому что лица под масками – их маски, а искусно сделанные маски козла и свиньи – их истинные лица. Если люди могут настолько отличаться от тех, кем кажутся, то, возможно, ничто в этом мире не является тем или только тем, чем кажется. За Джарденой и мистером Мордредом выше них на дальней стене висит предмет, который Криспин не может сразу распознать. Через мгновение он понимает, что это перевернутое распятие. За песнопениями и музыкой Криспин слышит более глубинный шум, жужжание. В нескольких футах над его головой поток жирных слепней в виде серпантина пролетает над участниками обряда. Должно быть, это их метки, родимые пятна, татуировки, что-то еще, некогда просто очертания на их коже, но теперь ставшие реальными на время церемонии, роящимися. Он подозревает, что если одна из этих мух решит с ним расквитаться, с ним будет покончено. Когда песнопения стоящих участников собрания становятся более напряженными, Криспин снова смотрит на законного в цепи Харли. Поднятый кинжал в руке Джардена имеет змеевидное лезвие, через которое свет свечек течет, как жидкость. Криспин всего лишь мальчик, маленький мальчик с недостатками в характере, которые поощрялись с того времени, как они переехали жить в Терн-Холл. Он мальчик, формирование которого еще не завершено, чье сердце все еще находится в стадии развития. Он мальчик, в котором нет ничего от воина, и он сильно опоздал. Кинжал погружается, и Криспин убегает, бежит от слепней и гипнотических глаз нянюшки Сею до того, как она сможет повернуть их к нему. Бежит от всей ответственности за своего брата, но также, что он понял только спустя годы, он бежит от того, что заманчиво зазывает его, от того, кем он мог бы стать, если бы его недостатки проникли глубже и стали еще хуже. Дыша тяжело и неровно, он обнаруживает себя в фойе, без ножа, но с книгой «Год святых», на обложке которой еще один портрет святого Михаила, на этот раз он не в компании Гавриила Рафаэля, как на внутренней иллюстрации, а одинокий и жестокий. Криспин открывает дверь и оказывается перед полицейским, который может быть в каждом месте одновременно. «Бесполезно, жалкий трус», — заявляет массивный коп и машет своей дубинкой, которая разбивается, когда он ударяет ей по изображению святого Михаила на обложке книги. Когда полицейский тянется к нему, он уклоняется и бежит прочь от дома. Он перебегает тротуар, перепрыгивает бордюр и врывается в дорожное движение. На дальней стороне улицы теней стоит Пендлтон, даже больше, чем Терренхолл, когда-то особняк для единственной семьи, теперь многоквартирный дом. Он никого не знает из Пендлтона. Это место не выглядит приветливым, похоже на еще одно воплощение ужаса, поджидающее, чтобы поглотить его. Визжат тормоза, и машина сигналит звуком трубы, когда исторические твари. Автомобили объезжают его всего лишь дюймовым запасом, но Криспина больше не беспокоит, что с ним случится. Он бежит по центру дороги, вниз с холма теней, задние фонари с одной стороны, передние фары с другой, и море огней, которые город, кажется, зажигает набегающей волной, встречая его. Одну улицу сменяет другая, потом еще одна и еще. Переулки заманивают, и в одном из них мужчина, от которого несет застарелым потом и виски, хватает его. «Погоди, Хак Финн, ты принес что-нибудь для меня?» Но Криспин вырывается. Он бежит, бежит, пока не начинает болеть в груди, пока его горло не сдирается от дыхания через рот. Когда он, наконец, останавливается, то стоит на тротуаре перед входом на кладбище Святой Марии Соломеи. Несмотря на то, что он не помнит, что бросал ее, книга со святым Михаилом на обложке исчезла. Он даже не помнит о том, что вытащил смятые банкноты из кармана, но держит в правой руке две пятерки и доллар, который взял из конверта на мелкие расходы на столе дворецких. Сколько всего опустошительного случилось за последний час, что Криспин не в состоянии распутать сложный клубок мыслей в его умственном и эмоциональном гнезде кошмаров. Но когда он обращает внимание на деньги в руке, то осознает, что в момент, когда взял их, он знал, что не умрет ради спасения брата, что в конце концов сбежит от той ситуации. Это были его деньги на побег, ужасно маленький запас, чтобы продержаться в первый день или два на улицах. Он мог взять все 61 доллар, он знал уже тогда, что не собирался геройствовать. Он гордился, что взял только 11 долларов, не став вором, чтобы отвлечь себя от правды о собственной трусости. Он пошел в подвал не для того, чтобы найти и спасти своего маленького брата, совсем нет, а потому что секрет комнаты за стальной дверью манил, как манит роскошь Терренхолла, как соблазняет жизнь, свободная от работы, такая же притягательная, как нянюшка Сею. Он начинает плакать, а затем неконтролируемо рыдать по Мирабелле и по Харли, но также и по самому себе, потому что потеряно так же сильно, как и по тем, кого потерял. Он пытается выкинуть деньги, но его рука действует сама по себе, заталкивая банкноты в карман еще раз. Он не может убежать от денег, потому что сейчас они часть его, а он не может убежать от себя, никто не может, но он пытается. Он бежит внутрь кладбища, оббегая надгробия, которые в лунном свете кажутся покрытыми льдом. Он желает, чтобы все это было настолько же просто, как страшная книжка с комиксами. Желает, чтобы кто-то из давно погребенных восстал из земли, чтобы вынести ему приговор несколькими жесткими словами, схватить его, бросить оземь и отправить к праотцам. Но мертвые ничего не хотят с ним делать, они не восстанут при нем, как и не заговорят. Наконец, в центре кладбища, пройдя через ансамбль стен мавзолея, где находится прах вместо тел, преданных земле, в центре круглого газона он взбирается на круглую массу гранита, которая служит скамейкой, и ложится на спину. Ни малейшего шепота города сюда не проникает. Слышны только его тяжелое дыхание и всхлипывание. Он плачет в тишине среди этих памятников потерянным душам. Он думает, что никогда не заснет снова, что он слишком грешен для того, чтобы заслужить сон. Он лежит на спине, уставившись на луну, и кратерное лицо старика на луне, кажется, тоже смотрит на него. Ночное небо становится глубже. Ранние звезды зовут следующие. Он спит. 17. Тяжелые годы перемен. Криспину теперь 13 лет, и он уже совсем не мальчик, но еще и не мужчина. Добрый пес Харли сидит на скамейке в кабинке рядом с Эмити Онава, как будто бы часть истории, которая нравится девушке больше всего, также самая любимая и для него. Его глаза дрожат в свете свечек. Харли убирает лапу с пустой коробки, продолжает Криспин, и я убираю карты. Я ложусь немного поспать, и мне не снятся плохие сны. Утром я думаю подняться по лестнице в магазин магии игр до начала рабочего дня. Я должен суметь открыть переднюю дверь изнутри, и если не получится, то мы с Харли подождем, пока старик и женщина откроют точку, а затем убежим от них во весь опор без объяснений. Звучит просто, говорит Эмити и снова улыбается. Абсолютно просто. За исключением того, что когда мы поднимаемся из кладовой в подвале, то там нет никакого магазина магии, который был прошлым вечером. Магазин пуст, голый, здесь не ведется никакого бизнеса. Нет старика с зелеными глазами, шестью изумрудными кольцами. «Никого, ничего», — подтверждает Криспин. «Здесь долго ничего не происходило, судя по пыли и паутине». «Но кладовая?» Я снова спускаюсь по лестнице. Харли не потрудился пойти со мной, как будто уже знал, что я обнаружу. А именно, ничего. Все полки и все запасы на них исчезли. Кладовая так же пуста, как и магазин над ней. Это было через 2 дня после того, как ты сбежал из Тернхолла. 2 дня, но 3-я ночь. После всего, что случилось в Тернхолле, возможно, я должен был быть напуган почти до смерти исчезновением магазина магии, но этого нет. Она смотрит на него, не моргая. Он не отводит от нее глаз, потому что это самая сложная для него часть рассказа, и будет лучше, если он сможет рассказать ее, глядя в глаза. У меня получилось открыть дверь изнутри, и мы закрыли ее за собой, когда уходили. Для начала октября день оказался теплым, небо таким голубым, а птицы пели на деревьях вдоль улицы. Я обернулся на магазин и увидел табличку «Продается», вывешенную на внутренней стороне дверного стекла. Внизу был телефонный номер и имя риэлтора. Имя – мисс Регина Ангелорум. Я был слишком мал для того, чтобы знать, что это было больше, чем просто имя. Пройдут годы, прежде чем я пойму, что это значило, но тогда, в начале 3-го дня свободы от Тернхолла, я был уверен, что, несмотря на все мои недостатки, несмотря на мою трусость и неудачу со спасением Мирабелли Харли, я был способен жить, расти и меняться, а также достигать в этом мире того, что имеет значение. Они молчат вместе в полумраке. Глаза Эмити, загадочной вселенной, равно как и его глаза для нее в воображении Криспина. 4 свечки в чашках из красного стекла светят на столе. Но для того, что последует дальше, Эмити нужно больше света. Ранее она собрала еще 4 свечки для этого момента. Она поджигает фитили с помощью бутановой зажигалки. Криспин открыл коробку с картами раньше. Теперь он их перемешивает 3 раза, медлит, затем перемешивает 3 раза снова. Эмити хочет, чтобы он сдал, и при этом не хочет. Она тянется к нему одной рукой, как будто хочет остановить, затем снова скрещивает руки на груди и крепко держит себя. Без фальшивого драматизма, сдавая их быстро, Криспин вытаскивает 4 шестерки. Это чистые карты, когда покидают его руку, но когда он их переворачивает, они грязные, мятые и заплесневелые. Пришло время ему вернуться в Тернхолл. 18. Сдав 4 шестерки воскресным вечером, он должен дождаться, пока не придут первые работники в понедельник, чтобы избежать срабатывания охранной сигнализации. Следуя дорогой, описанной Эмити, мальчик и пес выскальзывают из универмага, и их не замечает никто из рано пришедших охранников и обслуживающего персонала. У них нет причин дожидаться темноты перед приближением к Тернхоллу. Во тьме нет спасения, а риска, возможно, больше. Первый снег в этом сезоне шел с вечера субботы до утра воскресенья. Теперь уже надвигалась следующая буря. Когда Криспин и Харли направляются к холму теней, улице теней и дому на вершине, новый снег начинает сыпаться поверх старого. Зима видоизменяет город, белые лепестки плывут сквозь почти безветренный день, и повсюду мантии и вспаханные холмики снега, выпавшего в уикенд, остаются, в основном нетронутыми, рабочий день их еще не сравнял с землей. Так легко можно подумать, что с выпадением этой кристаллической манны огромная столица была очищена от греха, что она невинна, как хотят показать эти свадебные вуали. Легко для других, возможно, но не для Криспина. Они подошли к грандиозному зданию из переулка, который слишком широк, и когда становится виден тротуар, слишком витиевато вымощен для того, чтобы называться всего лишь переулком. Роскошный каретный дом, который используется как гараж, стоит с задней стороны основного здания. Тропинка, ведущая от гаража к дому, не расчищена, и ни единый след не повредил снежное покрывало. Судя по тому, что Эмити подслушала, когда подавала Кларетте ее подругам чай, у Элеоноры пару недель назад семья, если есть такое слово применимо, и большинство персонала сейчас в Бразилии. Те несколько человек, что остались, очевидно, заняты чем-то внутри, не отваживаясь выйти на холод. Пересекая открытое пространство между гаражом и домом, Криспин осматривает 3 этажа окон. Ни в одном стекле не появляется ни одного бледного лица. Часть его верит в то, что сила, которая часто спасала его в последние несколько лет, сила, которая хочет, чтобы он вернулся в Тернхолл, чтобы завершить неоконченное дело, защищала его от зла и проведет на 3-й этаж, а также безопасно назад, без нежелательных случайных встреч. Но другая его часть, менее мечтательный Криспин и тот, который знает, что путешествие по полям зла – это цена, которую мы платим за свободу воли, ожидает худшего. Если они знают, что он стащил один из дубликатов ключей от дома сентябрьской ночью, то, должно быть, сменили замок. Или оставили прежний, предчувствуя его возвращения. Из 3 задних дверей он выбирает ту, которая ведет в прихожую перед кухней. Ключ подходит. Он без проблем открывает дверь. Внутри темно, не считая света от снега, который хладнокровно проступает через 2 маленьких окна. Он стоит, слушая дом, такой тихий, что кажется, будто все уехали в Рио, оставив только призраков. Криспин не хочет снимать рюкзак, чтобы воспользоваться стулом. Он опирается о стену и небольшим веником очищает снег, наливший на обувь и джинсы. Пес трясет длинной шерстью, сбрасывая растаявший снег и частицы ледяного налета. Этот шумный момент стряхивания не поднимает тревогу, что должно означать, что скелетов поблизости нет. Беспокоясь о том, что они некоторое время будут оставлять влажные следы, Криспин все-таки решает двигаться немедленно, вместо того, чтобы высушить свою обувь и лапы пса с лохмами. Кухня такая же затененная и безлюдная, как и прихожая. Слышно только жужжание холодильников. Если для содержания дома в чистоте и готовности остались трое или даже четверо работников, то они рассредоточены по тем многочисленным комнатам, так что он навряд ли встретится с кем-то из них лицом к лицу. Он также должен помнить, несмотря на то, кем еще могут быть, они не демоны. Они все же люди, такие же уязвимые, как и он, также склонные к страху. Мальчик решает позволить псу вести, и Харли ведет его к южной лестнице. Внутри открытого прохода из камня бронзовые перила, расположенные спиралью ступени, ведут вверх, похожие на искривленный позвоночник какого-то странного животного юрского периода. Наверху он склоняется над перилами и смотрит вниз, чтобы убедиться, что никто не поднимается бесшумно за ним. На дне лестничного колодца сияет полная луна, как будто Криспин смотрит вверх через башню, у которой нет крыши, а не вниз. Он предполагает, что является ли это игрой света или чем-то большим, в любом случае это один из знаков, и он неплохой, потому что луна всегда была для него лампой мудрости, символом правильного способа воспринимать мир. Они идут по коридору третьего этажа и подходят к комнате с миниатюрой без происшествий. Когда Криспин включает верхнее освещение, люстры и лампы внутри масштабной модели тоже загораются. Харли никогда здесь не был раньше. Хотя он и не обычный дворняга, и, возможно, даже больше, чем собака, но ведет себя, как обычный пес на новом месте, тыкается носом в пол, обнюхивает так и эдак вокруг сплошного пьедестала, который держит огромную модель. Криспин начинает с комнаты для рисования, где в вечер праздника Архангелов две кошки размером с мышек лежали на приоконном сидении и смотрели на нее через французские панели. Тотчас же в комнату с миниатюрой из коридора входит что-то похожее по форме на кошку, пробегает к приоконному сиденью, запрыгивает и моргает своими зелеными глазами. Когда Криспин касается кончиком пальца окна, кошка трется мордой с внутренней стороны стекла, как будто жаждет контакта с ним. Мальчик провел более 3 лет в размышлениях об этой необычной репродукции Тернхолла, и он не удивлен тому, что в этот раз только одна кошка приветствует его. 3 кошки для 3 детей. Когда Мирабель умерла, только 2 кошки показывались Криспину до того, как Харли приковали к алтарю. Сейчас из 3 маленьких ублюдков Клоретты остался только 1, и поэтому кошка только 1. Как кошки были каким-то образом уменьшены до 3 дюймов и заключены в уменьшенном Тернхолле, так и 3 ребенка были по-своему заключены в настоящем доме. Кошки являлись аватарами Мирабель, Харли и Криспина, и если кошки когда-либо совершат побег, то и дети смогут избавиться от их чар и тоже освободятся. Сейчас, когда Мирабель и Харли мертвы, 2 кошки исчезли. Аватар – олицетворение первопричины. Если первопричина, в данном случае ребенок, уходит из жизни, аватар тоже должен уйти из жизни, если вы думаете о ребенке, как и всего лишь животном, машине из мяса. Каждый ребенок, каждое человеческое существо, тем не менее, больше, чем просто физический объект, что Джайлз Григорио и его семейка из шоу ужасов прекрасно понимают. Эти апостолы темной стороны хотят не только невинной крови, извращения, сие творит в мое воспоминание, но также их души. Когда ребенка убивают во время ритуального акта, душа не будет осквернена навсегда. Ни одно действие с невинным не может вызвать проклятие. Криспин уверен, тем не менее, что каким-то непостижимым образом Мирабель и Харли все еще живы, их души заключены в масштабную модель Тернхолла, и это сейчас является самым важным. Он выжил, а значит, может освободить их. Годы размышлений над этим объектом приводят его к заключению, что здешние души не имеют такую же свободу перемещения внутри конструкции миниатюры, какая есть у кошек аватаров. Если они в плену, то должны быть в комнате, которую Григорию считают наиболее важной, комната с алтарем за дверью в виде стального листа. Единственный уровень Тернхолла, не представленный в этой модели, – подвал. Но он должен быть здесь, скрытый в презентационном постаменте, на котором сейчас находятся наземные этажи. Когда Криспин заканчивает перебирать содержимое рюкзака, пес слегка скулит, чтобы привлечь его внимание. В южной части 35-футовой модели Харли энергично нюхает у свисающего верха пьедестала. Отодвигая пса в сторону, Криспин шарит под этим выступом и находит выключатель. Двигатели урчат, конструкция поднимается из основания, которое ее поддерживает, и дюйм за дюймом появляется подземный уровень. Так как высота потолка в подвале только 9 футов, ставший полностью видимым подвальный этаж в масштабе 1 к 4 имеет высоту 27 дюймов, и он представляется длинным сплошным цементным блоком. Криспин спешит залезть в рюкзак, достает из отсека, закрытого на молнию, молоток-гвоздодер и идет вокруг к восточной стороне модели. Если кто-то из оставшегося персонала находится на третьем этаже, то это наиболее опасный момент операции. Цемент основания, через который ему нужно пробиться, конечно, фальшивый, но верхние три перекрытия модели опираются на него, так что за искусственным бетоном должна быть какая-то конструкция. Шум, возможно, выйдет за пределы этой комнаты. Он замахивается лицевой частью молотка, обрушивая его на стык стены подвала, и в это время обнаруживает, что звук, который он создает здесь, заглушается более сильным шумом от западной стены подвала настоящего дома, испытывающего те же самые повреждения, которые наносятся модели. Уменьшенный Терренхолл и реальный вздрагивают, и когда Криспин продолжает орудовать молотком, он слышит, как разваливаются на обломки огромные плиты в четырех этажах под ним. Он разворачивает молоток другой стороной, используя коготь, чтобы вырвать глыбы из стены. В то время как стонут опоры намного ниже в настоящем доме, и когда скрипят и трещат полы на каждом уровне, он обнажает в модели комнату с алтарем. Внутри тысячи мерцающих электрических лампочек в тысячи крошечных стеклянных держателях изображают свечи, которые он видел ночью, когда был убит его брат. После того, как он отбросил в сторону перевернутое распятие, он оказывается позади алтаря. Он попадает в сатанинскую церковь, хватается за мраморный стол, который служит алтарем, и срывает 18-дюймовую миниатюру с основания. Он кладет ее на пол и ударяет по ней дважды молотком, пока она не разлетается на кусочки. В этот момент через дыру, которую он сделал в стене подвала, выбирается пучок того, что он поначалу воспринимает как белых мотыльков или бабочек. Они слегка задевают его лицо, облетая его голову. Но затем он видит, что их белые крылья, белые одежды или халаты певчих, и что это дети, некоторые небольшие, около 6 дюймов, самые высокие, возможно, 12. Должно быть их 12. Несмотря на то, что они появились для смеха или пения, они не произносят звуков, и их радость проявляется лишь в изысканном полете, и они воспаряют вверх, устремляются вниз и танцуют над землей. Теперь они не принадлежат этому месту, а поэтому свободны, и они не засиживаются, но быстро становятся прозрачными, исчезают в полете, остаются только двое, те, которые заключены самыми последними. Криспин опускает молоток и освобождает эту последнюю пару. Всего лишь на мгновение они находятся на его ладони. Это его милая сестра и любимый брат, выглядящие, как и раньше, только намного меньше. Пес, жаждущий видеть, стоит на задних лапах, передние лапы на постаменте модели. Этого Мирабель и этот Харли в руке Криспина не имеют веса, но это самая тяжелая вещь, которую он когда-либо держал. Они не задержатся, и он не захочет их удерживать. Он только говорит: «Я люблю вас». Пара поднимается с его поднятой кверху ладони, и по изяществу их полета и неожиданному золотому свечению прямо перед их исчезновением кажется, что они возвращают ему любовь, которую он выразил. Различные вещи все еще ломаются глубоко внизу Терренхолла, и модель трясется и дергается. Подняв молоток, Криспин перебегает к передней части модели, где последний из трех кошек все еще сидит на приоконном сидении и смотрит с надеждой наружу. Помедлив, он ударяет молотком по одному из маленьких окон, разрушая бруски и перекладины, разбивая оконные стекла. Если эта кошка когда-то была настоящей кошкой, уменьшенной до размера мышки для использования в качестве аватара, если была дублером человеческой души до того, как душа была поймана, она не является злом. Она может также безжалостно использоваться, как были использованы Мирабель и Харли. Трехдюймовая кошка прыгает через отсутствующее окно в его ладонь. Он опускает ее ниже, чтобы Харли мог изучить ее, и Харли одобряет. Криспин кладет крошечную кошку в карман куртки, уверенный, что в этом непостижимом мире она будет в определенных ситуациях важным и ценным спутником. Когда глубоко внизу поднимается зловещий грохот, Криспин достает из рюкзака банку с горючей жидкостью, а также бутановую зажигалку из кармана джинсов. Он распыляет жидкость в комнате для рисования на первом этаже, из которой сбежала кошка, и поджигает зажигалкой жидкость с одного из краев. Пламя тут же начинает реветь и через уменьшенную комнату выбивается в коридор первого этажа. Он разбивает молотком пару окон на втором этаже, затапливает еще две комнаты горящей жидкостью и заставляет их загореться. Интуиция подсказывает ему, что времени больше нет, что он не должен даже беспокоиться о том, чтобы забрать рюкзак. Он оставил колоду карт и все свои деньги у Эмити. Ему не нужно брать из Терренхолла ничего из того, что он принес, за исключением пса. Однако он берет молоток, на случай, если ему потребуется оружие, и Харли ведет его из комнаты в коридор третьего этажа. Дым. Горящие комнаты на втором и первом этажах, но дым уже нашел путь и на третий. Тонкие серые завитки тянутся по воздуху, как злые духи. Мальчик с собакой бегут к южной лестнице. Позади остаются три четверти пути вдоль коридора, когда из открытой двери со всей внезапностью черта, выскакивающую из табакерки, вырывается мистер Мордред. Он выхватывает молоток у Криспина, швыряет мальчика к стене и замахивается оружием, которое только что конфисковал. Когда Криспин пригибается, то слышит звук удара о стену над головой. Сейчас от забавности домашнего учителя ничего не осталось. Его лицо искривлено ненавистью, глаза налиты кровью. Из него изрыгается нескончаемый поток ругательств и брызги слюны, когда он поворачивает молоток в руке и замахивается той стороной, с которой расположен коготь в качестве оружия. Гладкая сторона страшного инструмента задевает лицо Криспина. Повреждений нет. Он уклоняется и уворачивается, но следующая атака оказывается ближе. Коготь цепляет его куртку, и джинсовая ткань рвется. Когда домашняя пожарная тревога начинает пронзительно гудеть, пес прыгает на спину Мордреда, выводит неуклюжего мужчину из равновесия, заставляя его упасть лицом вниз на пол. Криспин хватает уроненный молоток, собака делает 180-градусный разворот на спине Мордреда, и они убегают к южной лестнице еще раз. На этот раз на дне лестничного колодца не бледное пламя луны, а настоящий огонь, яркий как солнце, и дым, пробирающийся вверх. Они не могут пройти весь путь вниз, только до второго этажа. Харли ведет по этому новому коридору, в дальнем конце которого огонь. Они сбегают по одной из искривленных передних лестниц в фойе, хотя этот путь запретный для детей и персонала, что не касается собак. Когда сходит с последней ступеньки, Криспин слышит выстрел, и в тот момент пуля отскакивает от головки молотка, который выпадает из его руки. В фойе, одетая в черный вязаный пиджак и красный шарф, нянюшка Сею движется вперед с пистолетом в руках. «Поросенок», — говорит она, — «ты не сможешь уйти, не подарив поцелуй нянюшке, так же?» Пес рычит впервые за все время. «Здесь нет ничего личного, поросенок. Теперь ты станешь пищей для червяков, прямо как твоя сестра и брат». «Ты проиграла», — говорит он. Она смеется и движется в ее сторону. «Ты маленький глупец. Я согнула сотню таких, как ты, и сломала еще сотню. Я выгляжу молодой, но я старше Джардены». На расстоянии меньше вытянутой руки она останавливается. Пожарная тревога продолжает завывать, и дым начинает соскальзывать вниз по двойной лестнице. Криспин смотрит в дуло пистолета, но затем встречается с ее глазами, которые так же прекрасны и привлекательны, как и прежде. «Еда для червей или нет? Выбирать тебе. Но нянюшке нужно так многому тебя научить, милый поросенок, и тебе понравится это изучать. Тебе мои уроки покажутся весьма прелестными». Несмотря на то, что ему 13 лет, мальчик снова чувствует себя 9-летним и ее рабом. Он помнит ее теплую руку на его обнаженной груди, как будто прикосновение произошло всего минут назад. То, что ты увидел, что нянюшка делает перед алтарем той ночью, «о, мой милый поросенок, нянюшка с удовольствием сделает то же самое с тобой». Ее глаза – бездонные колодцы, в которые мальчик может упасть. Он знает, что должен что-то сказать и опровергнуть ее слова, но остается немым. И трясется. «Но перед этим нянюшка будет для тебя тем, кем ты хочешь, чтобы она была. Она должна знать, что может тебе доверять. Иди сюда, сладенький. Докажи нянюшке, что ты ее любишь. Иди сюда и обхвати ртом дуло пистолета». Перед тем, как он может сделать шаг в ее направлении, если и в самом деле собирался, пожарная спринклерная система включается, и в фойе начинается сильный дождь, как и по всему дому. Удивленная нянюшка Сею делает шаг назад, машет пистолетом влево, потом вправо. Стремительно движущаяся вода. Водопады в парке, за которым он не мог иногда находить убежище. Несущийся поток. Сейчас это дождь в помещении. Это промысел Божий, что природа своим милосердием дарует ему и псу невидимость для этой женщины и всех таких же, как она. Он с собакой направляется к входной двери и открывает ее. Двигаясь осторожно, ища его в неверном направлении, промокшая нянюшка Сею палит вокруг, веря в удачу, нажимает на курок еще раз, и выстрел проходит совсем рядом с ним. Он говорит: «Мирабель и Харли живы». Она поворачивается, выставив вперед один из боковых светильников, висящих вокруг двери. Обваливается еще одна часть несущих конструкций. Стены содрогаются, а люстра раскачивается. Нянюшка Сею идет дрожащей походкой, когда фойе над ней сдвигается. Когда Криспин с Харли выходит туда, где скоро начнется пурга, если ветер усилится, он закрывает дверь, оборачивается и слышит, что, вероятно, пол фойе проваливается в подвал. Удивительно, или, возможно, не так уж и удивительно, что он и пес сухие, не тронутые дождем из спринклерной системы. Через улицу, сквозь сильный снег, Пендлтон в этот момент выглядит не как огромный особняк, а как работа первобытной архитектуры, как Стоунхендж, но намного больше по размерам, или как место, которое могли построить ацтеки, в котором приносили в жертву только что вырванные сердца девственниц. На самом деле, несмотря на то, что город, расположенный внизу такой современный, является домом для множества высокотехнологичных компаний, Криспин через вуаль гламура почти видит другой город, суетливое место, древнее, опасное и полное каменных идолов богам с бесчеловечными лицами. Он благодарен за маскирующий снег. Он с Харли идет по улице теней вниз, с холма теней, оставаясь на тротуаре. С восточной стороны скоро заревут пожарные машины. Снежинки размером меньше серебряного доллара, с которых начинались осадки, но все еще большие, кружевные иероглифы размером с 10-центовик, полные смысла, но кружащиеся слишком быстро для того, чтобы разгадать их. Слабое мяуканье напоминает Криспину, и он смотрит вниз на крошечную кошку, его аватар, ее когти на передних лапках зацепились за край кармана куртки, ее маленькая головка высунулась наружу. Кошка внимательно смотрит на снег и, кажется, удивляется. Вскоре падающие хлопья начинают прерываться, как будто являются спецэффектом, производимым машиной, которая на время приостановила работу, но затем продолжают падать так же плавно и грациозно, как прежде. Криспин подозревает, что в момент прерывания кто-то в Бродериксе включил искусственный снег, который падает по спирали весь день на модель магазина, стоящего в центре отдела игрушек. Время от времени вещи в этом мире выпадают из гармонии и требуется синхронизация. Они покупают подержанную машину за наличные. Он слишком молод для того, чтобы водить, но в 16 лет, выглядящий на 18, она как раз подходит по возрасту. Ее водительские права – подделка, но она в любом случае достаточно хорошо водит. Уже больше не одинокая, она покидает защиту Бродерикса ради удивительной неопределенности мира за его пределами. Ни у одного из них нет причин оставаться в этом городе, где у них отобрали их семьи. Они не знают, куда направляются, но оба знают, несомненно, что туда, где должны быть. С собакой и кошкой они уезжают рождественским утром, которое кажется идеальным временем для начала новой жизни. В силу ее великих страданий она его сестра, а в силу его великих страданий он ее брат. Они еще не взрослые, но уже и больше не дети. Тяжело доставшаяся мудрость селится в них, и с этим качеством, с которым настоящая мудрость всегда соседствует – смирение. Позже, на открытом пространстве, среди вечно зеленых лесов, растущих на склоне к северу от шоссе и спускаясь к нетронутым низинам на юге, он облачает для нее в слова самую важную вещь, которую они узнали или, вероятно, когда-либо узнают. Настоящая природа мира завуалирована. И если вы на нее ярко светите, то не можете узнать, что есть правда. Она исчезает в тенях, которые ее укрывают. Правда для нас слишком страшна, чтобы смотреть на нее прямо, и мы способны лишь мельком взглянуть на нее краем глаза. Если ландшафт вашей души слишком темный от страха или от сомнений или от гнева, то вы слепы ко всей правде. Но если ваш внутренний ландшафт слишком яркий от уверенности и высокомерия, вас поражает снежная слепота, и точно так же вы не можете разглядеть перед собой ложь. Только душа в лунном свете позволяет удивляться, и она находится то в рабстве у чуда, благодаря которому вы можете увидеть замысловатый узор мира, в котором вы всего лишь одна нить, одна чудесная и необходимая нить.